Глава 33. Из пепла Асуа. «Истории внутри истории», — продолжал Ярнауга, сбрасывая плащ из шкуры волка, и в мерцающем свете стали видны две змеи, обвившиеся вокруг его длинных рук, что вызвало новое перешептывание. «Я не могу рассказать вам историю Ордена Манускрипта, если вы сначала не узнаете про падение Асуа. Конец короля Эльстана Фискерна, создавшего орден как стену против тьмы, нельзя отделить от конца Инелуки, чья тьма сейчас движется к нам. Таким образом, их истории переплетены. Так одна нить ложится на другую. И если вы потянете за одну, у вас она и останется единственная. И нет на свете человека, способного прочитать гобелен по одной нити». Ярнауга говорил, и одновременно его тонкие пальцы двигались вдоль бороды, поглаживая и расправляя завитки, словно это был гобелен, способный придать убедительности его истории. «Задолго до того, как люди пришли в Светлый Арт, — продолжал Ярнауга, — ситхи уже здесь жили. Нет такого мужчины или женщины, которые знают, когда они сюда пришли с востока, со стороны встающего солнца, и тут осели. В Эркинланде, на том месте, где сейчас стоит Хейхолд, они создали свое величайшее творение — замок Асуа, глубоко под землей, в самом сердце Светлого Арда. Они заложили фундамент, а потом возвели стены из слоновой кости, жемчуга и опалов, уходившие вверх, выше крон деревьев, и гордые башни, ослепительные на фоне неба, точно мачты кораблей, башни, с которых открывался вид на весь Светлый Арт, из которых зоркие ситхи наблюдали за океаном, набегавшим на западный берег. В течение бесчисленных лет они жили в Светлом Арде, возводили свои хрупкие изящные города на склонах гор и в глубине лесов. Изысканные города-холмы, подобные ледяным цветам. И лесные поселения, похожие на привязанные к земле лодки с множеством парусов. Но Асуа был величайшим их творением, и долгоживущие короли-ситхи правили из него. Когда появились первые люди, они пришли, как простые пастухи и рыбаки, по давно исчезнувшим мостам в северных пустошах, убегая, быть может, от могущественных преследователей на западе или просто в поисках новых пастбищ. Ситхи обращали на них не больше внимания, чем на оленей или других диких животных, даже после того, как стали быстро появляться новые поколения. Люди начали строить каменные города, овладели бронзой и оружием. До тех пор, пока они не посягали на владения ситхи и оставались на землях, занять которые им разрешали короли эльфов, между народами царил мир. Даже империя Набана на юге, славная своими достижениями в искусствах и военном деле, превосходившая всех людей Светлого Арда, не вызывала беспокойства у ситхи и их короля Ийю Анигато. Здесь Ярнауга поискал глазами что-нибудь выпить. Паш наполнил его кубок, а слушатели обменялись недоуменными взглядами и тихим шепотом. «Доктор Моргенес рассказывал мне об этом», — — прошептал Саймон Бенабику. Тролль улыбнулся и кивнул, но его явно занимали собственные мысли. — Я уверен, что нет нужды, — возобновил свою речь Ярнауга, заговорив громче, чтобы привлечь внимание шептавшихся слушателей. — Рассказывать об изменениях, которые появились вместе с первыми риммерами, откроется достаточно старых ран, даже и без воспоминаний о том, что произошло, когда они нашли путь сюда с запада, преодолев водные преграды. Но необходимо говорить о марше короля Фингила с севера и падении Асуа. 5 долгих столетий скрывают историю осколками времени и невежества. Но когда Эльстан, король-рыбак, создал наш орден более 200 лет назад, он рассчитывал, что его члены будут собирать знания. И сейчас я расскажу вам о вещах, которых вы прежде никогда не слышали. Во время сражения при Кноке на равнине Ак-Самрат и в Утанвоше Фингил и его армии одержали победу и затянули петлю вокруг Асуа. Ситхи потеряли последних союзников людей в Саммерфилде и Ак-Самрате, и, лишившись поддержки эрнистерийцев, никто из ситхи не мог противостоять Северному Железу. — И в этом виновато предательство! — скричал покрасневший принц Гвитин, которого отчаянно трясло. — Только предательство могло увести Синнаха с поля брани, порочность тритингов, ударивших эрнистерийцев в спину, в надежде получить крошки с проклятого стола Фингила. — Гвитин! — рявкнул Джошуа. — Ты слышал, Ярнаугу, это старые раны. Здесь нет ни одного тритинга. Неужели ты готов выступить против герцога из Гримнура только из-за того, что он риммер? — Пусть попробует! — прорычал Эйнскалдир. Сконфуженный Гвитин потряс головой. — Вы правы, принц Джошуа, — сказал он. — Ярнауга, приношу тебе свои извинения. Старик кивнул, а сын Лута повернулся к Изгримнуру. — Конечно, добрый герцог, мы самые крепкие союзники. — Никаких обид, молодой сэр. Изгримнур улыбнулся, но сидевший рядом Эйнскалдир перехватил взгляд Гвитина, и они некоторое время не спускали друг с друга глаз. «Так все и было», — продолжал Ярнауга, словно его и не прерывали. «А потому Васуа, несмотря на то, что его стены охраняла старая и могущественная магия, и он являлся домом и сердцем народа ситхи, возникло ощущение, что конец близится. Выскочки смертные сравняют с землей дом более древней расы, и ситхи навсегда покинут светлый Арт. Король Ию Анигато, одевшись в погребальный белый цвет, вместе с королевой Амирасу провел долгие дни в осаде Фингила. Дни, которые превратились в месяцы, а потом годы, потому что даже холодная сталь не могла быстро уничтожить работу ситхи. Они слушали печальную музыку и поэзию ситхи о более счастливых днях в светлом Арде. Снаружи, из лагерей, ведущих осаду северян, Асуа все еще казался средоточием огромной силы, защищенным могущественной магией. Но внутри сияющего тела стремительно гибло сердце. Однако один ситхи не захотел мириться с таким исходом. Он не собирался проводить последние дни, тоскуя об утраченном мире и поруганной невинности. То был сын Ию Анигата, которого звали Инелуки. Не говоря ни слова, епископ Анодис начал собирать свои вещи и делал это очень шумно. Затем он махнул рукой помощнику, который помог ему подняться на ноги. «Прошу прощения, Ернауга», — сказал Джошуа. «Епископ Анодис, почему вы покидаете наше собрание? Как вы слышали, против нас выступил страшный враг. Мы ждем помощи от вашей мудрости и силы Матери Церкви». Анодис бросил на него сердитый взгляд. «Я должен сидеть на совете, обсуждать войну, которую никогда не одобрял, и слушать этого дикаря, произносящего вслух имена языческих демонов, и смотреть на всех вас, внимающих ему так, словно он читает книгу Эйдона. Те, о ком я говорю, родились задолго до появления вашей священной книги, епископ», — кротко сказал Ернауга, но в наклоне его головы чувствовался мощный боевой настрой. «Глупые фантазии!» — проворчал Анодис. «Вы считаете меня вредным стариком, но я вам скажу, что подобные детские сказки приведут вас к катастрофе! А еще печальнее то, что ваше поведение станет причиной гибели всей нашей земли!» Он сотворил перед собой знак дерева, точно выставил щит, и побрел к выходу, опираясь на руку своего молодого помощника. «Фантазии или нет? Демоны или ситхи?» — сказал Джошуа, вставая со стула, чтобы видеть всех собравшихся. «Вы находитесь в моем замке. Я попросил этого человека рассказать нам, что ему известно, и больше не потерплю тех, кто посмеет его прервать». Он еще раз обвел взглядом притихший зал и, удовлетворенный тем, что увидел, сел. «Теперь вы должны быть особенно внимательны», — продолжал Ернауга. «Ведь я намерен рассказать самое главное. Я говорю о сыне Ию Анигата, Инелуки, чье имя означает «вот яркая речь» на языке ситхи, был младшим из двух сыновей короля. Вместе со старшим братом Хакатри он сражался с Хидахеби, черным червем, матерью Игьердук, ледяного дракона Севера, и красного червя Шуракаи, которого убил престор Джон». «Прошу прощения, Ернауга». С места встал один из спутников Гветина. «Ваш рассказ звучит для нас странно, но не так уж незнакомо. В Эрнестире известны истории о черном драконе, матери всех червей, но в них ее называют Драчкотейр». Ернауга кивнул, как наставник ученику. «Да, так ее называли первые люди Запада за много лет до того, как Эрн построил Таек в Эрнисдарке. Обрывки прежней правды сохраняются в историях, которые родители рассказывают детям на ночь и которыми обмениваются у костра солдаты и охотники. Но ситхи звали ее Хидохеби, и она была более могущественной, чем любой из ее детей. Когда ее убили, что само по себе стало длинной и знаменитой историей, брат Инелуки Хакатри получил страшное ранение. Его обжег жуткий огонь червя. Но во всем Светлом Арде не существовало лекарства от его ран или бесконечной боли. Однако и умереть он не мог. Наконец король приказал положить его в лодку вместе с самым верным слугой и отправил их в океан, в сторону запада. Там, как надеялись ситхи, существовала земля за садящимся солнцем, место, где нет места боли и где Хакатри снова станет здоровым. Так и Нелуки, несмотря на великий подвиг уничтожения Хидохеби, стал наследником своего отца и вышел из тени после падения Хакатри. Возможно, он во всем винил себя и долгие годы провел в поисках знания, запрещенного как для ситхи, так и для людей. Сначала он рассчитывал, что поможет брату исцелиться и вернет его с неизведанного запада. Но, как всегда бывает с подобными надеждами, именно процесс поисков стал главной движущей силой и целью. И Инелуки, чья красота когда-то была безмолвной музыкой дворца Асуа, становился все более и более странным в глазах своего народа. Ведь он искал решение в самых темных местах. А когда северяне выступили против ситхи, грабили и убивали, чтобы, наконец, окружить Асуа кольцом ядовитого железа, именно Инелуки твердо решил победить ловушку. В глубоких пещерах под Асуа, освещенных при помощи хитрой системы зеркал, находились сады ведьминых деревьев. Там ситхи за ними ухаживали, а их удивительную древесину использовали так же, как северяне железо и южане бронзу. За ведьмиными деревьями, корни которых, как утверждали, доходили до самого центра земли, следили садовники, и их должность считалась столь же высокой, как и деятельность священников. Каждый день они произносили древние заклинания и совершали неизменные ритуалы, помогавшие ведьминым деревьям расти и благоденствовать, в то время как король и его двор все больше погружались в отчаяние. Однако Инелуки не забыл о садах, как не забыл те темные книги, что ему довелось прочитать, когда он блуждал по темным тропам в поисках мудрости. В его покоях, куда уже не могли входить другие ситхи, он начал работу, которая, как он надеялся, должна была спасти Асуа и его народ. Каким-то образом, вызвав у себя ужасную боль, он раздобыл черное железо, которым начал кормить ведьмины деревья, как монах поет виноградную лозу. Многие деревья, не менее чувствительные, чем сами ситхи, заболели и умерли. Но одно уцелело. Инелуки окружил его заклинаниями, слова которых были, возможно, более древними, чем сами ситхи, и амулетами, чье происхождение уходило еще дальше, чем корни ведьминых деревьев. Дерево снова стало сильным, и теперь ядовитое железо текло сквозь него, словно кровь. Смотрители священного сада, видевшие, какому жесточайшему обращению подвергаются их деревья, сбежали и рассказали про Инелуки королю Ию Анигато. Тот встревожился, но из-за того, что ждал скорого конца всему, не стал останавливать сына. Кому теперь было нужно ведьмино дерево, когда повсюду люди с горящими глазами и смертельным железом в руках? Изменения, которые происходили с деревом, пока оно росло, вызвало у Инелуки болезнь, как и у всего сада. Но его воля оказалась сильнее. Он сумел выжить, и, наконец, настало время сбора урожая. И на луки взял ведьмино дерево, полностью пронизанное губительным железом, и отправился в кузницы Асуа. Изнуренный, больной до безумия, однако полный мрачной решимости, он смотрел, как кузнецы Асуа, завидев его, бросились бежать. Но ему было все равно. Он сам сделал температуру намного выше, чем когда-либо, и уже один произнес слова созидания, продолжая наносить все новые и новые удары молотом, что придает форму. Прежде его брал в руки лишь верховный кузнец. Один в красных глубинах кузни он создал меч, ужасающий серый клинок, чья суть источала отчаяние. И Нелуке пришлось привлечь на помощь такую отвратительную магию, что даже воздух Асуа трещал от жара, а стены покачивались. Точно кто-то наносил по ним удары гигантскими кулаками. И Нелуке взял выкованный меч и принес его в большой тронный зал отца, желая показать своему народу оружие, которое их спасет. Однако его облик был настолько ужасен, а меч, испускавший почти нестерпимый страх, внушал такой ужас, что ситхи сбежали из тронного зала, оставив Инелуки и его отца Ию Анигата одних. После слов Ернауги стало совсем тихо. Казалось, даже огонь в камине перестал потрескивать. Точно и он затаил дыхание. Саймон почувствовал, как встают дыбом волосы у него на шее и руках, и закружилась голова. «Меч! Серый меч! Я вижу его так ясно! Что это означает?» Он изо всех сил почесал голову двумя руками, словно надеялся, что боль позволит получить ответ. Когда король Ию Анигата наконец понял, что создал его сын, вероятно, почувствовал, как сердце у него в груди превращается в лед. Ведь клинок Инелуки был не просто оружием, но богохульством против земли, которой пришлось дать урожай из ведьминого дерева и железа. То была дыра в гобелене мироздания, и теперь сквозь нее утекала жизнь. «Такой вещи быть не должно», — сказал он сыну. «Лучше нам навсегда исчезнуть в бездне забвения. Лучше пусть смертные глодают наши кости. Даже лучше, чтобы нас вообще не было, чем создание такого оружия, не говоря уже о том, чтобы его использовать». Но Инелуки обезумел от могущества клинка и был полностью охвачен создавшими его заклинаниями. «Я принес тебе единственное оружие, способное нас спасти», — сказал он отцу. «Иначе эти существа, эти насекомые, покроют лицо земли, уничтожая все на своем пути и стирая красоту, смысла которой они не в силах увидеть или понять. И ради того, чтобы предотвратить катастрофу, нужно быть готовым на все». «Нет», — возразил Ию Анигату, — «нет. Иногда цена бывает слишком высокой. Посмотри на себя. Уже сейчас меч отнимает у тебя разум и сердце. Я твой король, а также отец, и приказываю уничтожить это оружие, пока оно полностью тебя не поглотило. Но когда Инелуки услышал требование отца уничтожить оружие, созданное им едва ли не ценой собственной жизни, ради того, чтобы спасти свой народ от полнейшего мрака, последние чувства покинули Инелуки. Он поднял меч и ударил отца, убил короля Ситхи. Никогда прежде не случалось такого. И, увидев лежавшего перед ним Ию Анигата, Инелуки заплакал. Не только о своем отце, но также и о себе и своем народе. Наконец он поднял серый меч и посмотрел на него. «Из скорби ты пришел», — сказал Инелуки, — «и скорбь принес. Пусть имя тебе будет скорбь». Он назвал свой клинок Джингизу. Так на языке ситхи звучит слово «скорбь». «Скорбь. Меч по имени Скорбь». Эхом пронеслось в голове Саймона. Слово металось у него в голове, пока ему не стало казаться, что оно поглотит все, что говорит Ярнауга, бурю за стенами, все вообще. Почему оно казалось ему таким ужасно знакомым? Скорбь. Джингизу. Скорбь. Но история на этом не заканчивается, сказал северянин, и его голос снова стал набирать мощь, подчиняя себе и вызывая трепет у слушателей. Инелуки, чья ярость лишь укрепилась после того, что он совершил, забрал корону отца из белого ведьминого дерева и объявил себя королем. Его семья была так ошеломлена, что у них не хватило сил противиться. Кое-кто втайне даже приветствовал такой поворот событий. Всего их оказалось пятеро. Они, как и Инелуки, возмущались при мысли о пассивной капитуляции смертным. Инелуки со скорбью в руках стал неукротимой силой. Вместе со своими пятью слугами напуганные и суеверные смертные стали называть их «красной рукой» из-за числа и плащей цвета пламени, Инелуки дал сражение у стен Асуа впервые за почти полных 3 года осады. И только огромное преимущество в численности 1000 вооруженных железом воинов Фингила помешало ночному ужасу, в который превратился Инелуки, прорвать осаду. Так или иначе, но если бы другие ситхи сражались рядом с Инелуки и Красной Рукой, короли ситхи до сих пор гуляли бы по бастионам Хейхолта. Однако у народа Инелуки не осталось воли к сражениям. Они испытывали страх перед новым королем, убившим Ию Анигата, и воспользовались бойней, которую устроили Инелуки и Красная Рука, чтобы сбежать из Асуа под предводительством королевы Амирасу и Шима Онари, сына брата Инелуки Хакатри, того, что получил страшное ранение в схватке с драконом. Они нашли спасение в темных просторах леса Альтхорд, где спрятались от жаждавших их крови смертных и своего собственного короля. так и на Луки, остался вместе со своими 5 воинами в превратившемся в скелет замке Асуа. Но даже его могущественная магия не помогла против многочисленной армии Фингила. Северные шаманы произнесли заклинания, и остатки защитной магии рассеялись с древних стен. При помощи смолы, соломы и факелов риммеры подожгли изящные строения. А когда над Асуа взвелись языки пламени и клубы дыма, северяне выманили из замка последних ситхи, тех, кто был слишком слаб или робок для бегства, или кто до конца сохранил верность своему древнему дому. В пламени пожаров риммеры совершали ужасные деяния, но у ситхи не осталось сил на сопротивление. Их миру пришел конец. Жестокие убийства, безжалостные пытки и унижение жертв, не оказывавших сопротивления, уничтожение под громкий хохот тысяч уникальных произведений, не подлежавших восстановлению. Кровавая армия Фингила оставила страшный след в истории. След, который уже никогда нельзя будет стереть. Вне всякого сомнения, те ситхи, что бежали в лес, слышали крики своих несчастных соплеменников, содрогались и рыдали, взывая о мести. И в этот последний, фатальный час Инелуки вместе с Красной Рукой поднялся на вершину самой высокой башни Асуа. Он решил, как стало очевидно довольно быстро, что если ситхи не могут больше здесь жить, замок никогда не станет домом для людей. В тот день он произнес слова более страшные, чем любые сказанные им прежде. Их наполняло больше ненависти, чем при создании скорби. И когда его голос грохотал над пылающими пожарами, риммеры с криками падали во дворе замка, их лица чернели, кровь лилась из глаз и ушей. Песнь Инелуки поднялась на невыносимую высоту и тут же превратилась в чудовищный крик агонии. От ослепительной вспышки пламени небо стало белым, а в следующее мгновение наступила тьма столь полная, что даже Фингил, находившийся в миле от замка в своем шатре, подумал, что ослеп. Однако в некотором смысле Инелуки потерпел поражение. Асуа остался стоять. Он продолжал гореть, хотя большая часть армии Фингила лежала на земле у основания башни и умирала. А в самой башне, странным образом не пострадавшей от дыма или пламени, ветер рассеивал 6 кучек серого пепла, разбрасывая его по полу. Скорбь. У Саймона кружилась голова. Он едва дышал. Свет факелов отчаянно мерцал. Склон горы. Я слышу скрип колес фургона. Они привезли скорбь. Я помню, он был подобен дьяволу в коробке. Сердце огромной скорби. Так Инелуки умер, продолжал Ернауга. Один из лейтенантов Фингила, издавший через несколько минут последний вздох, поклялся, что он видел, как из башни вылетело нечто огромное, алое, точно угли в костре. Оно извивалось, словно дым, и потянулось к небу, как огромная красная рука. — Нет! — закричал Саймон, вскакивая на ноги. Его схватила одна рука, чтобы остановить, потом другие, но он стряхнул их, словно клочья паутины. — Они привезли серый меч, ужасный меч, и я его увидел. Я видел Инелуки. Он был. Вокруг него раскачивалась комната вместе с удивленными лицами. Из Гримнур, Бенабик, старик Ернауга возвышались над ним точно рыбы, выпрыгивающие из пруда. Он хотел рассказать им о склоне горы и белых демонах, но перед глазами у него опустился черный занавес, а в ушах раздался оглушительный рев. Саймон бежал по темным коридорам, и его единственными спутниками были слова в темноте. — Олух, иди к нам. Здесь для тебя приготовлено место. Мальчик, смертный ребенок, что он видит, что видит? Заморозьте ему глаза и отнесите в тень. Накройте цепким, жалящим холодом. Над ним нависли чудовищные очертания. Тень головы с оленьими рогами, массивная точно холм, украшенная короной из бледных камней. Ее глаза пылали красным огнем. Рука также была красной, и когда она его схватила, пальцы обожгли, словно огненные печати. Вокруг мерцали белые лица, подобные пламени свеч в темноте. Колесо поворачивается, смертный, поворачивается. Кто ты, чтобы пытаться его остановить? Он муха. «Маленькая муха!» Алые пальцы сжались. Огненные глаза сияли тьмой и безграничным смехом. Саймон кричал и кричал, но ответом ему был лишь безжалостный смех. Он пришел в себя, избавившись от страшного хора голосов и сжимавших его рук, и обнаружил зеркальное отображение сна. Лица, склонившиеся над ним, бледные в свете факелов, точно волшебный круг грибов. А за расплывчатыми лицами стены, казалось, покрывали точки яркого света, терявшиеся в темноте наверху. — Кажется, он очнулся, — сказал голос, и внезапно мерцавшие точки превратились в висевшие на стене горшки. Он лежал на полу в кладовой. «Мне не нравится, как он выглядит!» Нервно проговорил чей-то глубокий голос. «Я не сомневаюсь, что с ним все будет в порядке, если вы хотите вернуться обратно», ответил первый голос. И Саймон обнаружил, что вглядывается в лицо, которое обрело четкость и перестало быть размытым пятном. Мария, нет, Мириамель стояла рядом с ним на коленях, и он увидел, что подол ее платья помялся на грязном каменном полу. «Нет, нет!» — сказал другой. Герцог из Гримнур, нервно дергавший себя за бороду. «Что случилось?» Он упал и ударился головой? Саймон поднял руку и осторожно ощупал голову. Но он чувствовал слабость во всем теле и не обнаружил шишки. — Ты опрокинулся, парень! — проворчал из Гримнур. — И ты кричал о вещах, которые видел. Я принес тебя сюда и едва не надорвался. А потом остался стоять, глядя, как ты лежишь на полу, — сурово сказала Мириамель. — Хорошо, что я оказалась рядом. Она посмотрела на Риммера. Вы сражались в битвах, верно? Неужели вы так же поступаете с ранеными? Просто на них смотрите. — Ну, там совсем другое дело!» — начал оправдываться Изгримнур. «Нужно их перевязать, если у них идет кровь, и унести прочь на щитах, если они мертвы!» «Умно!» — строго сказала Мириамель, но Саймон заметил, что по ее губам пробежала мимолетная улыбка. «А если у них не идет кровь, и они не мертвы, вы просто через них перешагиваете? Не имеет значения!» Изгримнур закрыл рот и потянул себя за бороду. Принцесса продолжала вытирать лоб Саймона влажным носовым платком. Он не мог представить, какая от этого может быть польза, но сейчас был совсем не против полежать еще немного, пока за ним ухаживала Мириамель. Саймон знал, что очень скоро ему придется объясниться. «Я тебя узнал, парень!» Наконец заговорил Изгримнур. «Ты был в монастыре святого Ходерунда, верно? И тролль! Я думал, что видел...» Дверь в кладовку открылась шире. «О, Саймон! Я надеюсь, тебе стало лучше!» «Бинабик!» — сказал Саймон, пытаясь сесть. Мириамель мягко, но решительно нажала ему на грудь и заставила снова лечь. «Я действительно видел, правда, и как раз об этом не мог вспомнить. Склон холма, огонь и...» «Я знаю, друг Саймон, начал понимать многие вещи после того, как ты вскочил, однако не все. Еще многое остается загадкой в этой истории». «Должно быть, они решили, что я спятил», — простонал Саймон, отталкивая руку принцессы, но получая удовольствие от прикосновения к ней. О чем она думает? Она смотрела на него, как взрослая девушка, на причиняющего беспокойство младшего брата. «Да будут прокляты все девушки и женщины!» «Нет, Саймон», — сказал Бинабик, усаживаясь рядом на корточки и внимательно его оглядывая. «Я поведал им многое, и история о наших совместных приключениях далеко не последняя в этом списке. Ярнауга подтвердил большую часть из того, на что намекал мой наставник. Он также получил одно из последних посланий Моргенеса. Нет, никто не посчитал тебя безумцем. Хотя я думаю, что еще не все верят в серьезность грозящей нам опасности. В особенности барон де Вассаль, так мне кажется». «Хм-м-м», — сказал Изгримнур и поскреб сапогом по полу. «Если с парнем все в порядке, полагаю, нам лучше вернуться. Как ты считаешь, Саймон?» «Да, ну, нам с тобой нужно поговорить». Герцог протиснул свое массивное тело в узкую дверь кладовой и зашагал по коридору. «И мне пора», — проговорила Мириамель, вставая и отряхивая большую часть пыли с подола платья. «Есть вещи, по которым не следует принимать решение до того, как я все услышу, что бы ни думал мой дядя». Саймон хотел поблагодарить ее, но не придумал, что сказать, лежа на спине, и не чувствуя себя еще более смешным, чем сейчас. К тому моменту, когда он решил забыть о гордости, принцесса удалилась в шорохе шелков. «И если ты окончательно пришел в себя, Саймон, — сказал Бинабик, протягивая ему маленькую ладонь, — есть вещи, которые мы должны услышать на совете. Думаю, Наглимунд никогда не видел Раэт таким». «Прежде всего, юноша, — сказал Ярнауга, — я верю в твой рассказ. Но ты должен понимать, что на холме был не Инелуки». Огонь в очаге догорел, превратившись в тлеющие угольки, но никто не покинул зал. «Будь это король бурь в том обличье, которое он носит сейчас, ты превратился бы в бессмысленную оболочку, распростертую рядом с камнями гнева. Нет, кроме бледных норнов, Элиаса и его вассалов, ты видел одного из членов Красной Руки. Тем не менее то, что ты сохранил после такого ночного видения разум и сердце, настоящее чудо!» «Но... Саймон начал вспоминать, что сказал старик перед тем, как стена забывчивости рухнула, и на Саймона потоком обрушились воспоминания о той жуткой ночи. Ночи побивания камнями, как назвал ее доктор. И снова почувствовал недоумение и смущение. «Но я думал, вы говорили, что Инелуки и его красная рука мертвы». «Да, мертвы. Их земные тела полностью сгорели в последние мгновения пожара», — ответил Ернауга. «Но нечто уцелело. Появился кто-то или что-то, способное воссоздать меч скорбь. Каким-то образом. И нет нужды в твоем свидетельстве, ведь именно для этого создан орден манускрипта. Инелуки и Красная Рука остались. Быть может, как сны живых или их мысли, тени, существование которых поддерживает лишь ненависть, а также ужасные руны, созданные Инелуки во время последних заклинаний. Каким-то образом тьма, что царила в разуме Инелуки в самом конце, не умерла. Король Эльстан Фискерн пришел в Хейхолд, замок, стоявший на костях Асуа, через 3 столетия. Эльстан был мудрым человеком, искавшим знания, и он обнаружил в руинах под Хейхолтом свидетельство, позволившее ему понять, что Инелуки не уничтожен окончательно. Эльстан создал орден, членом которого являюсь и я. К сожалению, наше число быстро уменьшается. Мы потеряли Моргинеса и Укикука, чтобы древнее знание не исчезло. И не только о темном повелителе Ситхи, но и другие вещи, потому что на севере Светлого Арда наступили тяжелые времена. За прошедшие годы нам удалось узнать, точнее догадаться, что каким-то образом Инелуки, его призрак или тень, или воля, снова появились среди тех немногих, что могли его принять. — Норны, — сказал Бинабик, словно окружавший его туман вдруг рассеялся. — Норны, — подтвердил Ернауга. — Я сомневаюсь, что поначалу даже белые лисы понимали, во что он превратился. Но скоро его влияние на Стормспейке стало настолько сильным, что никто не осмеливался ему возражать. Красная рука к нему вернулась, хотя и не в той форме, в какой они были на земле. «А мы думали, что Локин, которого почитали черные римеры, был нашим огненным богом языческих времен», — удивленно проговорил Изгримнур. «Если бы я знал, как далеко они ушли от тропы света!» Он провел пальцами по дереву, висевшему у него на груди. «Осирис!» — едва слышно прошептал герцог. Принц Джошуа, который уже довольно давно молча слушал, наклонился вперед. «Но почему этот демон из прошлого, наш истинный враг, не явил себя?» — спросил он. «Почему использует моего брата Элиаса в качестве марионетки?» «Теперь мы подходим к той области, где даже долгие годы моих изысканий в Тунгалдире не могут нам помочь». Ернауга пожал плечами. «Я наблюдаю, я слушаю и снова наблюдаю, ведь именно такова моя задача. Но что задумал король Бурь, знать не могу». Этельферт из Тинсета встал и откашлялся. Джошуа кивком разрешил ему говорить. «Если все это правда, а в моей голове такое укладывается с трудом, я должен сказать... Возможно, я могу, наконец, догадаться». Этельферт огляделся по сторонам, словно опасался, что на него обрушится шквал возражений из-за его самонадеянности. «Риммер», — продолжал он, кивнув в сторону старого Ернауги, — «говорит, что именно наш Эльстан Фискерн первым догадался, что король Бурь вернулся. Это произошло через 300 лет после того, как Фингил взял Хайхолд, или как там раньше его называли. С тех пор прошло еще 200 лет. Мне кажется, демон, так его следует называть, слишком долго копил силу. И теперь, — продолжал Этельферт, — мы, люди, что обороняли свои земли от жадных соседей, тут он бросил хитрый взгляд в сторону Ордмайера, но толстый барон, который уже давно сильно побледнел, не обратил внимания на его намек, знаем, что лучший способ оставаться в безопасности и выиграть время, чтобы стать сильнее, вынудить соседей сражаться друг с другом. Мне представляется, сейчас как раз это и происходит. Демон Риммеров делает Элиасу подарок, а потом заставляет его сражаться с баронами, герцогами и всеми прочими. Этельферт огляделся, поправил тунику и сел. — Это вовсе не демон Риммеров! — прорычал Эйнскалдир. — Мы благочестивые эйдониты! Джошуа не стал обращать внимания на слова северянина. — В том, что вы говорите, лорд Этельферт, есть здравый смысл. Но я думаю, что те, кто хорошо знают Элиаса, понимают, что у него есть и собственные планы. «Ему не потребовались демоны Ситхи, чтобы украсть мои земли!» — с горечью сказал Изгримнур. «Тем не менее, — продолжал Джошуа, — я полагаю, что Ернауга, Бенабик из Иконука и молодой Саймон, который был учеником доктора Моргенеса, полностью достойны доверия. Я бы хотел сказать, что их истории кажутся мне неправдоподобными. Сейчас я и сам не совсем понимаю, чему верю, но и отбрасывать их не стану». Он снова повернулся к Ернауге, ворошившему угли в ближайшем очаге железной кочергой. «Если твои страшные предупреждения правдивы, то скажи мне одну вещь. Чего хочет Инелуки?» Старик посмотрел в огонь, потом энергично ткнул в камин кочергой. «Как я уже говорил, принц Джошуа, моя задача заключалась в том, чтобы быть глазами ордена. Моргенес и наставник молодого Бенабика знали больше меня о том, какие мысли могли наполнять разум властелина Стормспайка?» Он поднял руку, чтобы предотвратить новые вопросы. «Если бы мне предложили угадать, я бы сказал, подумайте о ненависти, которая помогла Инелуке уцелеть в пустоте и привела обратно из огня собственной гибели». «Значит, Инелуке хочет мести?» — спросил Джошуа, и его голос глухо прозвучал в темном зале, где тяжело дышали люди. Ернауга лишь продолжал смотреть на тлеющие угли. — «Нам нужно многое обдумать, — сказал господин Наглимунда, — и решения будут совсем непростыми». Принц встал, высокий и бледный. Его тонкое лицо превратилось в маску, скрывавшую мысли. «Мы вернемся сюда завтра на закате». Принц вышел из зала в сопровождении стражников в сером. Люди в зале стали поворачиваться друг к другу, собираясь в небольшие молчаливые группы. Саймон увидел, что Мириамель, у которой так и не появился шанс заговорить, выходит вместе с Эйнскалдиром и хромавшим герцогом Изгримнуром. «Пойдем, Саймон», — сказал Бенабик, и потянул его за рукав. «Думаю, мне нужно дать контаки побегать, пока дождь стал слабее. Нужно уметь пользоваться такими вещами. Я еще не утратил способности получать удовольствие от прогулки, когда ветер бьет в лицо. К тому же мне нужно многое обдумать». «Бинабик», — сказал Саймон, на плечи которого тяжело легли события дня. «Ты помнишь сон, который у меня, у всех нас был в доме Джилой? Сторм, Спайк и книга?» «Да», — мрачно ответил тролль. «Это одна из тех вещей, что меня беспокоят. Слова, которые ты видел, они мне запомнились. И я опасаюсь, что в них заключена ужасно важная загадка». «Дю-свер», — попытался произнести Саймон, сражаясь с путаницей воспоминаний. «Дю-свар-ден-вирт», — так это звучало, — со вздохом сказал Бинабик. «Фатум мечей». Жаркий воздух безжалостно бил в безволосое, незащищенное лицо Прайрота. Но он не позволял окружающим увидеть, что это доставляет ему неудобства. Когда Прайрот в развивающихся одеждах шагал по литейному цеху, он с удовлетворением отмечал, что рабочие в тяжелой одежде и масках на лицах смотрят на него и вздрагивают, когда он проходит мимо. Возбужденный пульсирующим светом горна, он рассмеялся, представив на мгновение архидемона, вышагивающего по плиткам ада, и мелких дьяволов в страхе разбегающихся во все стороны. Однако почти сразу настроение у него изменилось, и он нахмурился. Что-то произошло с жалким мальчишкой волшебника. Прайрот ощущал это так же четко, как если бы кто-то ударил его чем-то острым. Между ними после ночи побивания камнями возникла тонкая связь, и ее присутствие грызло Прайрота, мешало сосредоточиться. Сегодняшнее дело было слишком важным, слишком опасным, чтобы он мог позволить себе хоть немного отвлечься. Теперь мальчишка снова думает о той ночи. Наверное, рассказывает, что ему известно. Луту или Джошуа, или еще кому-нибудь. Нужно срочно что-то сделать с мерзким, лезущим не в свое дело юнцом. Что-нибудь серьезное. Прайрот остановился перед огромным тиглем, расправил плечи и сложил руки на груди. Так он простоял довольно долго, чувствуя, как постепенно нарастает гнев. Наконец, один из литейщиков поспешно подошел к нему и неуклюже преклонил колено. — Как мы можем вам служить, господин Прайрот? — спросил мужчина, голос которого заглушала влажная тряпица, скрывавшая нижнюю часть лица. Священник так долго молча смотрел в лицо мужчины, что смущение превратилось в настоящий страх. — Где ваш надсмотрщик? — прошипел Прайрот. — Он там, святой отец. Мужчина показал на темные проходы в стене пещеры. — Один из маховиков на лебедке вышел из строя, ваше высокопреосвященство. Что было неуместно, ведь официально он все еще оставался простым священником. Но то, как это прозвучало, не вызвало у Прайрота раздражения. — Но? — спросил Прайрот. Мужчина не ответил, и тогда священник сильно легнул его по защищенной кожей голени. — Тогда приведи его! С низким поклоном мужчина захромал прочь, двигаясь в своих тяжелых одеждах, как ребенок, только научившийся ходить. Прайрот знал, что у него на лбу появились струйки пота, а легкие изнывали от невыносимо горячего воздуха. Тем не менее его губы искривились в странной улыбке. Ему доводилось переносить вещи и похуже. Господь или кто там еще знал, что он прошел через более тяжелые испытания. Наконец пришел надсмотрщик. Огромный и осторожный. Его рост, когда он, наконец, остановился и теперь возвышался над Прайротом, уже можно было считать оскорблением. «Полагаю, тебе понятно, из-за чего я пришел?» — спросил священник, черные глаза которого заблестели, а рот искривился от неудовольствия. «Из-за машин», — ответил надсмотрщик тихо, но по-детски раздраженно. «Да, речь идет об осадных машинах», — резко сказал Прайрот. «И сними проклятую маску, Инч, чтобы я тебя видел, когда с тобой разговариваю!» Надсмотрщик поднял волосатую лапищу и снял кусок ткани. Его изуродованное лицо со следами ожогов вокруг пустой правой глазницы еще больше усилило у Прайрота ощущение, будто он оказался в одном из залов преисподней. «Машины еще не готовы», — упрямо сказал Инч. «Мы потеряли трех человек, когда в прошлый Дрордень обрушилась одна из больших машин. Работы продвигаются слишком медленно». «Я знаю, что они недостроены», — заявил Прайрот. «Набери еще людей. Эйдон знает, в Хейхолте полно бездельников. Мы заставим работать дворян. Пусть у них появятся мозоли на нежных руках. Король хочет, чтобы машины были готовы. Сейчас! Он отправляется воевать через 10 дней. 10 дней, будь ты проклят!» Одна бровь Инча поднялась медленно, точно разводной мост. «Наглимонт!» — пробормотал Инч. «Он пойдет в Наглимонт, не так ли?» В единственном глазу Инча запылал голодный огонь. «Не тебе, покрытый шрамами обезьяне, об этом беспокоиться!» — презрительно бросил Прайрот. «Ты должен просто сделать машины! Ты ведь знаешь, почему ты получил столь высокую должность? Впрочем, мы легко можем тебя ее лишить!» Прайрот чувствовал, что Инч смотрит ему вслед, когда повернулся и пошел прочь, и ощущал каменное присутствие великана в дымном, мерцающем свете. Быть может, не следовало оставлять этого зверя в живых, и не пора ли исправить ошибку? Священник подошел к одной из широких лестничных площадок наверху, от которой вправо и влево отходили коридоры, когда из темноты перед ним внезапно возникла фигура. «Прайрат!» Священник, у которого были железные нервы, и он даже не вскрикнул бы, если бы получил удар топором по голове, тем не менее почувствовал, как сердце у него забилось быстрее. «Ваше Величество!» — ровным голосом ответил он. Элиас, непреднамеренная насмешка на летейщиков внизу, был в черном плаще с капюшоном, закрывавшим лицо. В последнее время он неизменно одевался именно так, во всяком случае, когда покидал свои покои, и всегда носил на боку меч в ножнах. Приобретение этого клинка подарило королю такое могущество, каким обладали лишь немногие смертные. Но ему пришлось заплатить за него немалую цену. Красному священнику хватило мудрости, чтобы понимать, что заключение подобных сделок — дело очень тонкая. «Я не могу спать, Прайрот», — сказал Элиас. «Но это вполне объяснимо, мой король», — ответил священник. «На ваши плечи легла огромная тяжесть». «Но ты помогаешь мне во многом». «Ты уже видел осадные машины?» — спросил король. Прайрот кивнул, но потом сообразил, что Элиас мог не разглядеть в темноте его жеста. «Да, сир», — сказал священник. «Я бы с удовольствием поджарил Инча. Он настоящая свинья, а не надсмотрщик в одной из его печей. Но мы построим машины, сир, не сомневайтесь». Король довольно долго молчал, поглаживая рукоять меча. «Наглимонт «Должен быть раздавлен», — наконец сказал Элиас. «Джошуа выступил против меня». «Он больше не ваш брат, сир. Теперь он враг», — заявил Прайрот. «Нет, нет», — медленно проговорил Элиас, впавший в глубокую задумчивость. «Он мой брат. Вот почему я не должен позволить ему идти против меня. Мне это представляется очевидным. Разве не так, Прайрот?» «Конечно, ваше величество». Король поплотнее запахнул плащ, словно спасаясь от холодного ветра. Но идущий снизу воздух от работавших горнов был горячим. «Ты уже нашел мою дочь, Прайрот?» — неожиданно спросил Элиас, поднимая голову. Священник смутно разглядел, как вспыхнули глаза короля. Лицо оставалось в тени пещеры капюшона. «Я уже вам говорил, сир. Если она не отправилась в Набан к семье матери, а наши шпионы так не думают, тогда она в Наглимунде с Джошуа». «Мириамель!» Король выдохнул имя дочери, и оно поплыло вниз по каменной лестнице. «Я должен ее вернуть! Должен!» Король вытянул руку перед собой, и его пальцы сжались в кулак. «Она единственный кусок здоровой плоти, который я спасу из сломанной оболочки дома моего брата. Остальных я растопчу в пыль!» «Теперь у вас есть сила, мой король», — сказал Прайрот. «И могущественные друзья». «Да». Верховный король медленно кивнул. «Да, это правда». «А что слышно от охотника Ингена Джеггера? Он не нашел мою дочь, и он не вернулся. Где он сейчас?» «Он преследует мальчишку, ученика-волшебника, ваше величество», — ответил Прайрот. «Для него это стало личным делом». Священник взмахнул рукой, словно стараясь избавиться от неприятных мыслей о Черном Риммере. «Слишком много усилий потрачено на то, чтобы отыскать мальчишку, который, как ты говоришь, знает много наших тайн». Король нахмурился, и его голос стал резким. «Я бы хотел, чтобы не меньше сил было отдано на поиски моей плоти и крови! Я недоволен!» На миг его глаза в тени капюшона гневно вспыхнули. Он повернулся, собираясь уйти, но в последний момент остановился. «Прайрот?» Голос короля снова изменился. «Да, сир». «Как ты думаешь, я стану спать лучше, когда Наглимунд будет уничтожен, и я верну дочь?» «Я уверен, сир», — ответил Прайрот. «Хорошо. В таком случае я получу еще больше удовольствия». Элиас скрылся в темном коридоре. Прайрот не шевелился, но прислушивался к звуку удалявшихся шагов короля до тех пор, пока они не слились с ударами молотов Эркинланда, чей монотонный грохот доносился из глубин пещеры. Глава 34. Забытые мечи. Варшева сердилась, кисть дрожала у нее в руке, и на подбородке появилась красная линия. «Видишь, что я наделала?» — сказала она, и раздражение усилило ее акцент, характерный для Триттингов. «Ты поступаешь жестоко, когда меня торопишь!» Она вытерла рот платком и начала все заново. «Клянусь Эйдоном, женщина, есть более важные вещи, чем проблема раскраски губ». Джошуа встал и принялся расхаживать по спальне. «Не нужно так со мной говорить, сэр, и не ходи у меня за спиной!» Она взмахнула рукой, пытаясь найти подходящие слова. «Туда и обратно, туда и обратно! Если ты должен вышвырнуть меня за дверь, как обычную женщину, следующую за солдатами, дай мне хотя бы привести себя в порядок!» Принц поднял кочергу и подошел к камину. — Тебя никто не собирается выгонять за дверь, миледи, — заявил он. — Если я твоя леди, — нахмурилась Варшева, — то почему я не могу остаться? Ты меня стыдишься? — Потому что мы будем говорить о вещах, которые тебя не касаются, — ответил Джошуа. — Возможно, ты не заметила, но мы готовимся к войне. И я сожалею, если причиняю тебе неудобства, — проворчал он, встал и поставил кочергу на место. — Пообщайся с другими леди и радуйся, что тебе не нужно делить со мной бремя забот. Варшева резко повернулась к нему лицом. — Другие леди меня ненавидят, — сказала она, прищурив глаза, и прядь черных волос упала на щеку. Я слышу, как они шепчутся о шлюхе Джошуа из луговых земель, и я ненавижу их, северные коровы. В землях моего отца их бы выпороли за такое, такое. Она пожала плечами, не в силах совладать со все еще чужим языком. Такое неуважение! Ей пришлось сделать глубокий вдох, чтобы справиться с дрожью. Почему вы так холодны ко мне, сэр? Наконец снова заговорила она. И зачем привезли сюда, в эту северную страну? Принц поднял голову, и на мгновение его суровое лицо смягчилось. Иногда я и сам себя об этом спрашиваю. Он медленно покачал головой. Прошу тебя, если тебе не нравится общество придворных дам, позови арфиста, пусть споет для тебя, пожалуйста. Я не желаю вступать сегодня в споры. И ни в какой другой день. Кажется, ты совсем меня не хочешь. Зато разные старые вещи, да-да, они тебе интересны. Ты и твои древние книги. Терпение Джошуа подошло к концу. Да, сегодня мы будем говорить о событиях, которые произошли давно. Но они важны для нашей нынешней борьбы, проклятие, женщина. Я принц этой страны и не могу уклоняться от своих обязательств. У тебя это получается даже лучше, чем ты думаешь, принц Джошуа, — холодно ответила она, накидывая на плечи плащ. У двери Варшева обернулась. Я ненавижу то, что ты думаешь только о прошлом. Старые книги, старые сражения, старая история. Она скривила губы. Старая любовь. Она вышла и захлопнула за собой дверь. — Спасибо вам, принц, за то, что пригласили нас в свои покои, — сказал Бенабик, на круглом лице которого застыла тревога. — Я бы не стал вас просить, если бы не считал мое дело важным. — Конечно, Бенабик, — ответил принц. — Я и сам предпочитаю говорить в более спокойной обстановке. Тролль и старый Ернауга отодвинули жесткие стулья, чтобы сесть рядом с Джошуа за стол. Отец Стрэнгьярд, который их сопровождал, тихо расхаживал по комнате, разглядывая гобелены. Несмотря на долгие годы, проведенные в Наглимунде, он впервые попал в личные покои принца. «Я все еще не пришел в себя после того, что услышал вчера», — сказал Джошуа и указал на листы пергамента, которые Бенабик перед ним разложил. «А теперь вы говорите, что мне следует узнать еще кое-что?» По губам принца скользнула короткая грустная улыбка. «Должно быть, Бог наказывает меня, реализуя мой кошмар, управление замком во время осады, а потом усложняет все еще больше». Ернауга наклонился вперед. «Надеюсь, вы помните, принц Джошуа, что мы говорим не о кошмаре, а о мрачной реальности. Мы не можем позволить себе думать о ней, как о фантазиях». «Мы с отцом Стрэнгьярдом несколько дней изучали архивы замка», — сказал Бенабик. «С тех пор, как я здесь появился, мы пытаемся понять, что такое фатум мечей». «Иными словами, речь о сне, про который ты рассказал?» — спросил Джошуа, лениво перекладывая листы, лежавшие перед ним на столе. того, что приснился тебе и юноше ночью в доме женщины-ведьмы?» «И не только о нем», — сказал Ернауга, и его глаза стали похожи на осколки голубого льда. «О ночах до того, как я покинул Тунгалдир. Тогда мне также приснился сон о великой книге. Дюс Варденвирт, так было написано на ней огненными буквами». «Конечно, я слышал о книге священника Нисоса», — кивнув, ответил принц, когда учился вместе с братьями ордена Усириса. «Она была знаменитой, но уже давно не существует. Надеюсь, вы не собираетесь сказать, что нашли ее в нашей библиотеке?» «Нет, но не из-за того, что недостаточно старательно искали», — ответил Бенабик. «И если книга все еще существует, из всех мест, кроме разве что Санцелан и Донитиса, ее следовало искать здесь. Стрэнгьярд сумел собрать поразительную библиотеку». «Вы очень добры», — сказал старый архивариус, продолжавший смотреть на стену с гобеленами, чтобы никто не заметил недостойного румянца удовольствия, который появился на его щеках. Он не хотел лишиться репутации хладнокровного историка. «На самом деле, несмотря на все наши со Стрэнгьярдом усилия, именно Ернауга частично решил проблему», — продолжал Бенабик. Старик наклонился вперед и постучал костлявым пальцем по пергаменту. «Это оказалось большой удачей, которая пойдет на пользу всем нам. Моргенес однажды прислал мне вопрос о Нисосе, который, как и я, был риммером, чтобы я помог заполнить пробелы в его описании жизни вашего отца, короля Джона. Боюсь, я не слишком ему помог, но рассказал все, что знал. Однако я не забыл про его вопрос». «И?» — возбужденно заговорил Бенабик. «Нам опять повезло. Единственное, что Саймону удалось сохранить перед пожаром в покоях Моргенеса, был этот манускрипт». Он схватил пачку листьев пергамента короткой смуглой рукой и помахал ею над головой. «Жизнь и правление короля Джона Пресбитера, Моргенеса Эрсестриса. В некотором смысле доктор все еще с нами». «Мы очень многим ему обязаны», — торжественно произнес Ернауга. «Он предвидел приближение темных дней и сделал многочисленные приготовления. Хотя о некоторых мы до сих пор ничего не знаем». «Но сейчас важнее всего, — вмешался тролль, — является другое. Его жизнеописание Престора Джона. Вот, взгляните». Он вложил листы в руку Джошуа. Принц начал их просматривать, потом поднял голову и слабо улыбнулся. «Чтение архаичных и запутанных записей Нисоса возвращает мою память к студенческим дням, когда я проводил время в архивах Санцелан и Донитиса». Принц грустно покачал головой. «Конечно, они завораживают, и я молюсь, чтобы когда-нибудь у меня появилась возможность изучить полную работу Моргенеса, однако я все еще не понимаю». Он поднял страницу, которую читал. «Здесь описание того, как был выкован клинок Скорбь. Но я не вижу в нем никакой новой информации по сравнению с той, что нам сообщил Ернауга. Зачем нам этот манускрипт?» Бенабик с разрешения Джошуа забрал манускрипт. «Нам следует быть внимательнее, принц Джошуа», — сказал он. «Моргенес цитирует Нисоса, и тот факт, что он действительно изучал, по крайней мере, часть Дюс Варденвирда, лишь подтверждает находчивость Моргенеса. Он повторяет слова Нисоса, когда тот говорит о двух других великих мечах. Еще двух, кроме Скорби. Вот, позвольте мне прочитать отрывок». Бенабик откашлялся и начал. «Первый из великих мечей в своей исходной форме появился с небес 1000 лет назад. Осирис Эйдон которого мать церковь называла сыном и воплощением Бога, висел уже 9 дней и 9 ночей на древе казни на площади перед храмом Ювениса в Набане. Ювенис являлся языческим богом правосудия, и император Набана был полон решимости вешать ужасных преступников, которых его суд приговорил к смерти на ветвях дерева Ювениса. Поэтому и висел озерный Усирис, виновный в кощунстве и мятеже, поскольку он объявил, что бог един, головой вниз, как подвешивают тушу быка. И вот пришла 9-я ночь, великий грохот и полоса огня, и несущая смерть молния с небес обрушилась на землю и уничтожила храм, превратив в 1000 обломков. Когда зловоние и пламя развеялись, оказалось, что тело Усириса Эйдона исчезло, и прогремел оглушительный крик. Господь вернул его на небеса и наказал врагов, хотя кое-кто говорил, что терпеливые последователи Усириса сняли его тело и сбежали во время наступившей суматохи. Этих неверующих быстро заставили замолчать, и слово о чудесах стало быстро распространяться по всем кварталам города. Так началось падение языческих богов Набана. В дымящихся развалинах храма остался лежать огромный камень, над которым поднимался пар. Эйдониты объявили, что это языческий алтарь, расплавленный мстительным огнем единого бога. Я, Ниссос, считаю, что это была пылающая небесная звезда, упавшая на землю, как уже случилось во время события. От расплавленного камня взяли огромный кусок. Императорские кузнецы посчитали его подходящим и выковали из него великий клинок в память о бичующих ветвях, что сдирали кожу со спины Усириса, звездный меч, как и следовало ожидать, получил имя Шип, и в нем была заключена великая магия. Таким образом, продолжал Бенабик, меч Шип стали передавать от одного правителя Набана другому, пока, наконец, он не попал к сэру Камарису, любимому другу моего отца, закончил Джошуа. Существует множество историй про шип, но я до сих пор не знал, откуда взялся сам меч, если стоит верить Ниссису. В этом отрывке есть что-то от ереси. Те его утверждения, которые удалось проверить, ваше высочество, оказались истинными, заметил Ярнауга, поглаживая бороду. И тем не менее, сказал Джошуа, что все это значит? Когда Камарис утонул, его меч пропал. «Позвольте поделиться с вами еще одним фрагментом сочинений Ниссоса», — ответил Бенабик. «В нем говорится о третьем куске нашей головоломки». Второй из великих мечей появился из-за моря. Он приплыл через соленый океан с запада Светлого Арда. В течение нескольких лет морские пираты регулярно являлись из далекой, холодной страны, которую называли Исгард, но после грабежей возвращались обратно. А потом в их стране произошла какая-то трагедия или катастрофа. Жителям Исгарда пришлось оставить свои земли и вместе с семьями на лодках перебраться в Светлый Арт, чтобы осесть в Римерсгарде, на севере, на моей земле, далеко от места их рождения. Когда они сошли на берег, король Элврид поблагодарил Удуна и других языческих богов и приказал, чтобы железный киль его корабля перековали в меч для защиты его народа в новых землях. В результате киль передали Двернингам, скрытной и умелой расе. Они отделили чистые и важные металлы способами, которые хранили в тайне, и выковали длинный сверкающий меч. Но потом, когда они стали обсуждать плату, король Элврид и мастер Двернингов поссорились. Король убил кузнеца и забрал меч, не заплатив за него, что в дальнейшем привело к многочисленным бедам. В честь их прибытия в новую страну Элврид назвал меч Минниар, что означало «год памяти». Тролль закончил чтение и подошел к столу, чтобы выпить воды из кувшина. «Итак, Бенабик и Заканука, два могущественных меча», — сказал Джошуа. «Быть может, ужасный год размягчил мой мозг, но я не понимаю, какое значение это для нас имеет». «Три меча», — поправил Ернауга, «считая Джингизу и Нелуки, клинок, который мы называем скорбь. Три великих меча». «Вы должны прочитать последнюю часть книги Нисеса, которую цитирует Моргенес, принц Джошуа!» Неожиданно заговорил Стрэнгьярд, только сейчас присоединившись к разговору. Он взял пергамент, который Бенабик оставил на столе. «Вот, послушайте, пожалуйста, последняя часть из стихотворения «Безумца». «Когда вырастет иней на лепестках гвоздик», — прочитал вслух Джошуа, «и в колодце почернеет вода, а тени пройдут вдоль дорог любых, три меча вернутся тогда. Когда выползут букины из-под земли, Гюне спустится с гор сюда, страх поселится в мирных снах твоих. Три меча вернутся тогда. Чтобы ход судьбы успеть изменить, туману времени стать чистым, как вода. Если начать рано, можно все упустить. Три меча вернутся тогда». «Я думаю, я понимаю», — сказал принц с растущим интересом. «Кажется, это пророчество относится к нашим дням, как если бы Ниссес каким-то образом знал, что Инелуки вернется». «Да», — сказал Ернауга, причесывая бороду пальцами и глядя через плечо Джошуа. «И получается, если все пойдет правильно, три меча должны встретиться снова». «Мы считаем, принц», — вмешался Бенабик, «что если короля Буль можно победить, то только в том случае, если мы найдем три меча». «Три меча, о которых говорит Ниссес?» — спросил Джошуа. — «Да, получается так», — кивнул Бенабик. — «Но если то, что видел Саймон, правда, скорбь уже в руках моего брата». Принц нахмурился, и на его бледном лбу появились морщины. — «Жаль, что нельзя просто войти в Хайхолд и забрать у него меч. Тогда нам не пришлось бы прятаться здесь, в Наглимунде». — «О скорби нам следует тревожиться в последнюю очередь, принц», — сказал Ернауга. «Сейчас нам необходимо найти два оставшихся. Я получил свое имя за тренированный взгляд и зоркость глаз, но даже я не могу видеть будущее. Возможно, мы сумеем отыскать способ забрать скорбь у Элиаса, или он совершит какую-то ошибку. Нет, для нас сейчас важнее Шип и Миньяр». Джошуа откинулся на спинку стула, скрестил ноги и прижал пальцы к закрытым глазам. «Это напоминает детские истории!» — воскликнул он. «Как простым людям выжить в такие времена? Холодная зима в месяц Ювен, восставший король Бурь, который на самом деле мертвый принц Ситхи, а теперь еще и отчаянные поиски давно утраченных мечей. Безумие! Безрассудство!» Он открыл глаза и выпрямился. «Что мы можем сделать? Я верю во все, что здесь сказано. Значит, и я безумен». Принц встал и начал расхаживать по комнате. Остальные наблюдали за ним, довольные, что, несмотря на слабость надежд, им удалось убедить Джошуа увидеть правду. «Отец Стрэнгьярд», — наконец заговорил Джошуа, — «вы не разыщете герцога из Гримнура? Я отослал пажей, чтобы мы могли говорить без посторонних ушей». «Конечно», — сказал архивариус, и так поспешно вышел, что его просторные одежды взметнулись вокруг худого тела. «Не имеет значения, что произойдет», — продолжал Джошуа. «Но мне сегодня придется дать многочисленные объяснения на Раэде. И я бы хотел иметь рядом с собой из Гримнура. Бароны знают его как практичного человека, а ко мне все еще относятся с подозрением из-за долгих лет, проведенных в Набане, и моих странных интересов». Принц устало улыбнулся. «Если безумные вещи, рассказанные вами, окажутся правдой, значит, наша задача еще сложнее, чем когда-либо. Если за моей спиной будет стоять герцог Элвридс-Холла, полагаю, бароны последуют его примеру, хотя и не думаю, что разделю с ними последнюю часть полученной информации. Пусть она и предлагает хоть какую-то надежду. Я не верю в способность некоторых лордов сохранить столь поразительные вещи в секрете». Принц вздохнул. «Иметь одного лишь Элиаса в качестве врага было плохо». Он встал, глядя на пылающий камин. Его глаза заблестели, словно наполнились светоотражающей жидкостью. «Мой бедный брат!» Бенабик поднял голову, удивленный тоном принца. «Мой бедный брат!» — повторил Джошуа. «Теперь и он оказался в кошмаре. Король бурь, белые лисы. Я думаю, он не понимает, что делает». «Кому-то должно быть известно, что они делают, принц», — заявил тролль. «Хозяин Стормспайка и его подручные не станут, как мне кажется, переходить от дома к дому, точно уличные торговцы, продающие всякие мелочи». «О, я не сомневаюсь, что Прайрат каким-то образом до них добрался», — сказал Джошуа. «Мне с прежних времен в семинарии братства Усириса известно о его порочной жажде древних запретных знаний». Он с горечью покачал головой. «Но Элиас, пусть он и смел, как медведь, никогда не доверял тайнам старых книг и лишь посмеивался над учением. И очень боялся разговоров о духах и демонах. Все эти качества усилились после смерти его жены. Интересно, что он думает об ужасе, который выпустил на свободу ради такой сделки? Возможно, теперь он о ней жалеет. Какие жуткие у него союзники! Бедный, глупый Элиас!» Снова пошел дождь. И когда Стрэнгьярд вернулся с герцогом, оба промокли после вынужденной прогулки через длинный двор замка. Из Гримнур остановился в дверном проеме покоев Джошуа, переступая с ноги на ногу, точно нервная лошадь. «Я только что навещал жену», — объяснил герцог. «Она и еще несколько женщин успели уехать до приезда Скали к Тану Тонруду, ее дяде. Она привезла с собой полдюжины моих людей и два десятка женщин и детей и обморозила пальцы. Моя бедная Гутрун!» «Я сожалею, что мне пришлось оторвать тебя от нее, в особенности, если она пострадала», — извинился принц, поднимаясь, чтобы пожать герцогу руку. «Ну, тут от меня пользы немного», — ответил из Гримнур. «С ней ее девочки, они помогут». Он нахмурился, но в его голосе слышалась гордость. «Гутрун сильная женщина и родила мне сильных сыновей». «И мы придем на помощь твоему старшему Изорну. Можешь не беспокоиться». Джошуа подвел из Гримнура к столу и протянул ему манускрипт Моргинеса. «Однако я опасаюсь, что нас ждет не одна битва». Когда герцог прочитал «Фатум мечей» и задал несколько вопросов, он снова просмотрел страницы. «Тут есть стихотворение, верно?» — наконец сказал он. «Вы думаете, оно является ключом ко всему. Если вы имеете в виду ключ, который запирает дверь, — сказал Ернауга, — то да, мы на это рассчитываем. Мы должны найти мечи из пророчества Ниссоса. Мечи, что остановят короля бурь. Но ваш мальчик утверждает, что у Элиаса уже есть меч ситхи. Я сам видел у него незнакомый клинок, когда он сказал, что я могу уехать в Элвридс-Холл. Большой, необычный меч. Нам это известно, герцог, — заметил Бенабик. Мы должны найти два других. Изгримнур с подозрением нахмурился, повернувшись к троллю. — И что ты хочешь от меня, маленький человечек? — спросил герцог. — Только твоей помощи. В какой бы форме ты ни захотел ее предоставить, — ответил Джошуа, протягивая руку, чтобы похлопать Изгримнура по плечу. — Кстати, Бенабик и Заканука здесь по той же причине. — Вы что-нибудь слышали о судьбе Миньяра, меча Элврита? — спросил Ернауга. — Должен признаться, что мне бы следовало это знать. Ведь цель нашего ордена состоит в том, чтобы собирать подобную мудрость. Но Миньяр давно исчез из известных нам историй. «Я знаю о нем от своей бабушки. Она была прекрасной рассказчицей», — сказал Изгримнур, который прикусил усы, вспоминая. «Он по линии Элврита достался Фингилу Кроваворукому, а от Фингила его сыну Хьелдину. После того, как Хьелдин вывалился из башни и мертвый Ниссос остался лежать внутри, меч вместе с короной Римеров и владычеством в Хейхолте захватил лейтенант Хьелдина Икфердик. «Икфердик умер в Хейхолте!» — смущенно заговорил Стренгьярд, протянув руки к огню в камине. «Сожженный король! Так его называют в моих книгах!» «Он умер в пламени огненного дракона Шуракаи!» — сказал Ернауга. «Его поджарили, как кролика в тронном зале!» «Итак», — задумчиво сказал Бенабик, пока робкий Стренгьярд дрожал после слов Ернауги. «Миньяр либо остался внутри стен Хейхолта, либо огненное дыхание Красного Дракона его уничтожило». Джошуа встал и подошел к камину, где остался стоять, глядя в мерцающее пламя. Стренгьярд отошел в сторону, чтобы не мешать принцу. «Два ставящих в тупик варианта», — сказал Джошуа, состроил гримасу и повернулся к отцу Стренгьярду. «Ты не принес мне сегодня хороших вестей, мудрый архивариус». Отец Стренгьярд заметно помрачнел. «Сначала ты сказал, что единственная наша надежда в том, чтобы найти три легендарных клинка, а теперь утверждаешь, что два из них находятся у моего брата, если они вообще существуют». Принц в смятении вздохнул. «А как же третий? Неужели Прайрат режет им мясо?» «Шип!» — сказал Бенабик, усаживаясь на краю стола. «Меч великого рыцаря по имени Камарис». «Выкованный из звездного камня, уничтожившего храм Ювениса в старом Набане», — сказал Ернауга. «Конечно, он отправился в море вместе с великим Камарисом, когда волна утащила его за борт в заливе Фераннос». «Вот видите!» — прорычал Джошуа. «Два у моего брата, а третий в крепких объятиях океана! Мы прокляты еще до того, как начали!» «Не вызывало сомнений, что манускрипт Моргенеса погибнет вместе с ним в пожаре», — сказал Ернауга, и его голос стал суровым. «Кто бы мог подумать, что он окажется у нас, преодолев опасности и отчаяние, чтобы мы смогли прочитать пророчество Ниссоса. Однако манускрипт уцелел и попал к нам. Надежда есть всегда!» «Прошу меня простить, принц, Но остается только одно, — сказал Бенабик, с мудрым видом сидя на краю стола. Нам следует вернуться в архивы и начать новые поиски, пока мы не отыщем ответ на загадку шипа и других клинков. И отыскать его мы должны быстро. — Да, очень быстро, — согласился Ернауга. — Нам нельзя терять драгоценного времени. — Всеми средствами, — сказал Джошуа, пододвигая свой стул к камину и усаживаясь на него. — Мы должны спешить, но мне страшно. Кажется, что времени уже не осталось. — Проклятие, проклятие, еще раз проклятие! — выругался Саймон, швыряя еще один камень с бастиона в пасть ветра. Казалось, Наглимунд стоит в огромной пустоте, заполненной серой пеной, а гора вздымается из стены, метавшегося на ветру дождя. «Проклятье!» — добавил он, наклоняясь, чтобы найти еще один камень на влажной стене. Санфугол повернул к нему голову. Его капюшон давно промок и превратился в сырую шапку. «Саймон!» — сердито сказал он. «Ты не можешь получить все сразу. Сначала ты проклинаешь их за то, что они потащили тебя за собой, точно мешок коробейника. Потом богохульствуешь и швыряешь камни, потому что тебя не пригласили на дневной совет». «Да все я понимаю», — сказал Саймон, посылая следующий метательный снаряд вниз. «Я и сам не уверен, чего хочу. Я вообще ничего не знаю». Орфист нахмурился. «А я бы хотел знать, зачем мы сюда пришли? Неужели не нашлось места получше, где ты мог чувствовать себя несчастным и брошенным? Здесь холодно и мокро, как в заднице землекопа». Он некоторое время стучал зубами, надеясь вызвать в собеседнике жалость. «Почему мы здесь?» «Потому что ветер и дождь прочищают мозги», заявил Тайгер, возвращавшийся к двум приятелям вдоль бастиона. «Нет лучшего средства после ночной выпивки!» Маленький шут подмигнул Саймону, который догадался, что Тайгер давно сбежал бы вниз, если бы не наслаждался видом Санфугола, который дрожал, кутаясь в красивый серый плащ из бархата. «Ну!» — прорычал орфист, несчастный, точно промокший кот. «Ты пьешь, как молодой, Тайгер!» Или как человек, впавший в детство. И меня уже не удивляет, что ты бегаешь по стенам для развлечения в точности, как мальчишка-вор. — О, Санфугол! — сказал Тайгер, и на его морщинистом лице появилась улыбка, пока он наблюдал, как очередной снаряд Саймона упал в пруд, который из-за долгого дождя появился на месте внутреннего двора замка. — И ты туда же! — Эй! — Тайгер махнул рукой. «Кажется, это герцог из Гримнур. Я слышал, что он вернулся. Эй, герцог!» — крикнул шут и помахал массивному мужчине внизу. Из Гримнур прищурился сквозь дождь. «Герцог из Гримнур! Это Тайгер!» «Да неужели?» — закричал в ответ герцог. «Будь я проклят! Это действительно ты, старый сын шлюхи!» «Идите сюда! Поднимайтесь к нам!» — позвал Тайгер. «Расскажите последние новости!» «Не стоит удивляться!» Насмешливо заявил Санфугол, когда герцог побрел по залитому водой двору к винтовой лестнице, ведущей наверх, что единственным человеком, кроме старого безумца, готовым сюда подняться по доброй воле, будет Риммер. Наверное, для него здесь слишком тепло, ведь сейчас не идет дождь со снегом или град. Из Гримнур устало улыбнулся и кивнул Саймону с орфистом. Потом повернулся, пожал морщинистую руку шута и подружески похлопал его по спине. Он был настолько выше и массивнее Тайгера, что походил на мать-медведицу, ласкающую медвежонка. Герцог и шут обменивались новостями. Саймон швырял камни и слушал, а Санфугол стоял рядом, всем своим видом являя терпеливое и безнадежное страдание. Как и следовало ожидать, разговор с Риммером перешел от обсуждения общих знакомых и приятных вещей к более мрачным темам. Изгримнур говорил о серьезной угрозе войны и тенях, собиравшихся на севере. И Саймон почувствовал, как холод, который пронизывающий ветер странным образом рассеял, возвращается. Когда герцог приглушенным голосом начал рассказывать о правителе севера, а потом отказался продолжать, заявив, что о некоторых вещах не стоит говорить открыто, холод стал еще глубже проникать внутрь Саймона. Он смотрел в туманную даль, на темный кулак бури, что завис за дождями на северном горизонте, и почувствовал, как снова соскальзывает в путешествие по дороге сна. Обнаженные отроги скалистых гор в ореоле сине-фиолетового и желтого пламени. Королева в серебряной маске на ледяном троне и скандирующие голоса в скалах. Черные мысли давили на него, расплющивая точно обод широкого колеса. Он точно знал, будет совсем просто пойти в темноту, в тепло, что таилось за холодом бури. Все так близко, так близко. «Саймон!» — произнес голос у его уха. Рука схватила за локоть. Он опустил взгляд и с удивлением обнаружил, что край бастиона находится всего в нескольких дюймах от его ноги, а внизу, во внутреннем дворе замка, плещется вода. «Что ты делаешь?» — спросил Санфугол, тряхнув его руку. «Если ты упадешь со стены, у тебя будут не только сломаны кости!» «Я был...» — сказал Саймон, чувствуя, как темная пелена туманит мысли. «Я...» «Шип!» — громко сказал Тайгер, отвечая на какую-то реплику из Гримнура. Саймон повернулся и увидел, что маленький шут дергает край плаща Риммера, как упрямый ребенок. «Ты сказал «шип!»? Но в таком случае почему ты сразу не пришел ко мне? Почему не обратился к старому Тайгеру? Я знаю все, что только можно об этом клинке!» Старик повернулся к Саймону и Орфисту. «Кто пробыл с Джоном дольше меня?» — продолжал Тайгер. — Кто? — Конечно, я. Шутил и кувыркался, и играл для него целых 60 лет. И для великого Камариса. Я видел, как он появился при дворе. Шут снова повернулся к герцогу, и в его глазах загорелся свет, которого Саймон не видел прежде. — Я тот, кто вам нужен! — с гордостью продолжал Тайгер. — Быстро! Отведи меня к принцу Джошуа. Кривоногий старый шут почти танцевал. Такими легкими стали его шаги, когда ошеломленный Риммер шел с ним к лестнице. «Благодарение Господу и его ангелам!» — пробормотал Санфугол, глядя им вслед. «Я предлагаю последовать за ними и поскорее залить что-нибудь в глотки, мокрое внутри, чтобы компенсировать мокрое снаружи». Он повел Саймона, который продолжал трясти головой, вниз с мокрого бастиона, подальше от северного ветра, в тепло. «Мы понимаем, какое место ты занимал в этих событиях, добрый Тайгер!» — нетерпеливо сказал Джошуа. «Принц!» Возможно, он пытался избавиться от всепроникающего холода, плотно закутал шею шерстяным шарфом. Кончик его тонкого носа покраснел. «Я... хочу лишь обозначить свое положение, если можно так выразиться, ваше высочество», — самодовольно заявил Тайгер. «И если бы я мог получить чашу с вином, чтобы моя речь лилась более плавно, я бы сразу перешел к главному блюду». «Изгримнур», — простонал Джошуа, — «будь добр, найди нашему почтенному шуту что-нибудь выпить, иначе мы будем сидеть здесь и ждать продолжения до скончания времен». Герцог Элвицхола подошел к кедровому шкафчику, стоявшему рядом с письменным столом Джошуа, и достал кувшин с красным вином из пердруина. «Вот!» — сказал он, протягивая чашу с вином Тайгеру, который сделал большой глоток и улыбнулся. «Он вовсе не хочет вина», — подумал Риммер. «Ему нужно внимание. Наступили мрачные времена даже для молодых и сильных. Не говоря уже о старом шуте, господин которого умер 2 года назад. Изгримнур смотрел на морщинистое лицо шута, и на миг ему показалось, что он видит детское выражение, спрятанное за тонкой вуалью. «Пусть Бог дарует мне быструю и благородную смерть», — молился Изгримнур. «Пусть я никогда не стану старым болваном из тех, что сидят у походных костров и говорят молодым, что мир уже никогда не будет таким хорошим, каким был когда-то. И все же», — думал он, возвращаясь к своему стулу и прислушиваясь к волчьему вою ветра снаружи, «на сей раз это может оказаться правдой. Может быть, мы действительно видели лучшие времена. Может быть, теперь нам ничего не остается, как вести безнадежное сражение с наступающей тьмой». «Дело в том, — начал свой рассказ Тайгер, — что меч Камариса по имени Шип не отправился вместе с ним в океан. Рыцарь отдал его на хранение своему оруженосцу Колмунду из Родстенби». «Отдал меч?» — удивился Джошуа. «Но это не соответствует рассказам, которые я когда-либо слышал о Камарисе Савинитто». «Да. Но вы ведь не знали его в последний год. Впрочем, вы и не могли. Ведь тогда вы едва появились на свет». Тайгер сделал еще один глоток и задумчиво посмотрел в потолок. «Сэр Камарис стал странным и свирепым после смерти вашей матери, королевы Эбеки. Он был ее главным защитником, вы же знаете, и обожал землю, по которой она ступала, словно она сама Элизия, мать нашего Господа. Я всегда думал, что он считал себя виновным в ее смерти, как если бы мог вылечить силой своих рук или чистотой сердца. Несчастный идиот!» Увидев нетерпение Джошуа, Изгримнур наклонился вперед. «И он отдал звездный меч Шип своему оруженосцу». «Да, да», — раздраженно ответил старик, которому совсем не понравилось, что его торопит. «Когда Камарис исчез в море, возле острова Арча, Колмунд оставил меч себе, отправился домой, потребовал, чтобы ему вернули семейные земли Родстенби во Фростмарше и стал бароном довольно большой провинции. Шип прославился по всему миру. И когда враги Колмунда видели клинок, ведь его нельзя было спутать ни с каким другим мечом, сияющий и черный, с серебряной рукоятью, красивое и страшное оружие, никто не осмеливался выступить против Колмунда. И ему редко приходилось вытаскивать клинок из ножен». «Значит, меч до сих пор в Родстенби?» — спросил возбужденный Бенабик у Тайгера. «Это совсем близко, всего в 2 днях пути». «Нет, нет и нет!» — проворчал Тайгер, показывая Изгримнуру, что его чашу следует снова наполнить. «Если ты немного подождешь, тролль, я расскажу все». Не успел Бенабик, принц или кто-то другой ответить, как Ернауга отошел от камина, возле которого сидел на корточках, и наклонился к маленькому шуту. «Тайгер!» — сказал он, и его голос был жестким и холодным. Точно лед на соломе крыши. «Мы не можем ждать! Тьма надвигается с севера. Холод и смертельно опасная тень. Мы должны получить меч! Ты понимаешь?» Он приблизил свое лицо к лицу Тайгера, и брови старого шута поползли вверх. «Мы должны найти Шип, потому что очень скоро король Бурь постучит в нашу дверь. Ты понял?» Тайгер ошарашенно посмотрел на Ернаугу, который вернулся на прежнее место и снова присел на корточки у камина. «Что же, — подумал Изгримнур, — если мы хотим, чтобы новости быстро разлетелись по всему Наглимунду, теперь этот вопрос можно считать решенным. Впрочем, складывается впечатление, что слова Ернауги не произвели на Тайгера ни малейшего впечатления». Старый шут далеко не сразу сумел отвести завороженный взгляд от северянина с блестящими глазами. Когда Тайгер повернулся, он уже не выглядел человеком, который наслаждается своим положением. «Колмунд», — начал он, — «сэр Колмунд слышал рассказы путешественников о легендарных сокровищах дракона Игьердука, которые тот спрятал на вершине горы Урмшейм. Считалось, что таких богатств не найти во всем мире. Только житель равнин способен искать горного дракона ради золота», — с отвращением заявил Бинабик. «Наш народ давно поселился возле Урмшейма, и мы живем долго из-за того, что не пытаемся захватить его сокровища». «Понимаете?» — продолжал Тайгер. «Много столетий дракон был легендой. Никто его не видел, никто о нем не слышал, за исключением обезумевших от снега скитальцев. А у Колмунда имелся меч-шип, волшебный клинок, который, как он думал, мог привести его к волшебным сокровищам дракона». «Что за идиотизм?» — сказал Джошуа. «Разве у него не было всего, о чем можно мечтать? Могущественное баронство, меч великого героя. Зачем отправляться на поиски видений безумцев?» «Будь я проклят, Джошуа!» — выругался Изгримнур. «Почему люди вообще совершают такие поступки? Почему они повесили Усириса на дереве головой вниз? Почему Элиас посадил в темницу собственного брата и заключил сделку с демонами, хотя уже был верховным королем Светлого Арда?» «Да, существуют вещи, которые мужчины и женщины мечтают заполучить. Вещи для них недоступные», — сказал Ернауга, продолжавший сидеть возле камина. «И порой их желания остаются за гранью нашего понимания». Бинабик легко спрыгнул на пол. «Слишком много разговоров о предметах, смысла которых нам никогда не понять», — заявил он. «Мы так и не получили ответа на вопрос, где меч, где шип». «И я уверен, что он затерялся где-то на севере», — сказал Тайгер. «Я не слышал, чтобы сэр Колмунд вернулся из своего путешествия. В одной из легенд говорится, что он стал королем Гюне и до сих пор живет в крепости, построенной изо льда». «Складывается впечатление, что его история стала слишком запутанной и переплелась с историей Инилуки», — задумчиво сказал Ернауга. «Он добрался до монастыря святого Скенди в Вественби», — неожиданно заговорил отец Стрэнгьярд, остававшийся в дальней части комнаты. Он успел незаметно выйти и вернуться, и на его впалых щеках появился слабый румянец удовольствия. «Слова Тайгера заставили меня кое-что вспомнить. У меня есть несколько книг, написанных монахами из ордена Скенди, которые удалось спасти от пожаров во время войны во Фростмарше. Вот главная книга за 1131 год от основания. Смотрите, здесь описывается снаряжение отряда Колмунда». Он с гордостью передал книгу Джошуа, и тот поднес ее к свету, падавшему от камина. «Сушеное мясо и фрукты», — прочитал Джошуа. Ему пришлось прищуриться, чтобы разобрать выцветшие слова. «Шерстяные плащи, две лошади». Он поднял голову. «Здесь говорится, что в отряде была дюжина и еще один человек. 13». Он передал книгу Бинабику, который подошел к Ернауге, и они вместе принялись изучать ее у камина. «А потом им не повезло», — сказал Тайгер, вновь наполняя свою чашу вином. «В тех историях, которые я слышал, Колмунд вышел из Родстенби с двумя дюжинами своих лучших людей». Изгримнур не сводил с тролля глаз. «Несомненно, он умен», — подумал Изгримнур, «хотя я не склонен доверять ему и его народу. И чем он завоевал расположение юноши? Я не уверен, что мне это нравится, хотя думаю, что рассказанные ими истории по большей части правда». «Но какой во всем этом прок для нас?» — вслух сказал он. «Если меч потерян, нам нужно позаботиться о том, чтобы усилить оборону Наглимунда». «Герцог Изгримнур», — заговорил Бинабик, — «возможно, вы не понимаете, но у нас нет выбора. Если король Бурь действительно наш великий враг, а я думаю, сейчас уже все с этим согласны, у нас остается единственная надежда — отыскать три меча. Два из них нам недоступны. Остается шип, и мы обязаны его найти, если такое вообще возможно. — Только не нужно давать мне указаний, маленький человечек! — прорычал Изгримнур, и Джошуа устало махнул рукой, чтобы прервать их зарождавшийся спор. — Сейчас вам нужно помолчать, — сказал принц. — Пожалуйста, дайте мне подумать. Мой мозг кипит от множества безумных идей, которые перемешались друг с другом. Мне необходимо несколько мгновений тишины. Стренгьерд, Ярнауга и Бенабик изучали монастырскую книгу и манускрипт Моргенеса, шепотом переговариваясь между собой. Тайгер осушил свою чашу с вином. Изгримнур рядом с ним пил из своего кубка маленькими глотками. Джошуа сидел и смотрел в огонь. Лицо принца стало похоже на пергамент, натянутый на кости. Герцог Элвридс Холла с трудом осмеливался на него смотреть. «Даже его отец не выглядел хуже в свои последние дни», — мрачно размышлял Изгримнур. «Хватит ли у него сил, чтобы руководить обороной замка во время осады, которая становится неизбежной? Он всегда был больше склонен к раздумьям, чем к действиям. Хотя, если быть честным, Джошуа совсем неплохо владеет мечом и щитом». Уже ни о чем больше не думая, герцог встал, подошел к принцу и положил могучую руку ему на плечо. Джошуа поднял голову. «Ты можешь предоставить в мое распоряжение одного хорошего человека, старый друг?» — спросил принц. «У тебя есть тот, кто хорошо знает северо-запад страны?» Изгримнур выглядел задумчивым. «У меня есть два или три таких человека», — ответил герцог. «Однако Фрекке слишком стар для подобного путешествия. Эйнскалдир не покинет меня, если только я не вытолкаю его из ворот на Глемунда острием копья. Кроме того, думаю, что его свирепость пригодится здесь, когда сражение станет особенно яростным и кровавым. Он настоящий барсук и становится особенно злобным, если его загоняют в угол». Герцог задумался. «Из оставшихся я могу дать вам Слудига. Он молод и здоров, и к тому же умен. Да, пожалуй, Слудиг будет самым подходящим для вас человеком». «Хорошо», — Джошуа задумчиво кивнул. «У меня есть три или четыре человека, которых я могу отправить, но маленький отряд лучше, чем большой». «Зачем именно?» Изгримнур оглядел комнату, все предметы в которой были вещественными и настоящими. Быть может, они пытаются преследовать фантомы, словно холодная зимняя погода мешала им ясно мыслить. «Они отправятся на поиски меча Камариса, дядя Медвежья Шкура», — ответил принц, и по его губам скользнул призрак улыбки. «Вне всякого сомнения, это безумие. Но у нас нет ничего лучше старых легенд и нескольких потускневших слов в старых книгах. Однако даже такой незначительный шанс мы не можем упустить. В летнем месяце Ювен наступила зима с бурями, и наши сомнения ничего не изменят». Он оглядел собравшихся, задумчиво поджав губы. «Бенабик из Иконука», — наконец заговорил Джошуа, и тролль поспешно к нему подошел. «Готов ли ты повести отряд на поиски шипа? Ты знаешь северные горы лучше всех, за исключением, быть может, Ярнауги, и я надеюсь, что он к вам присоединится». «Для меня это будет честью, принц Джошуа», — сказал Бенабик, опускаясь на одно колено. Даже Изгримнур не выдержал и улыбнулся. «Как и для меня, принц Джошуа», — сказал Ярнауга, поднимаясь на ноги. «Но, боюсь, этому не бывать. Здесь, в Наглимунде, от моего присутствия будет больше проку. У меня старые ноги, но глаза сохранили зоркость. Я помогу Стрэнгьярду в архивах. Возможно, там найдутся ответы на многие загадки, что прячутся в истории о короле Бурь и местонахождении меча Фингила Миньяра. Кроме того, я могу оказаться полезным и в других случаях. — Ваше Высочество, — заговорил Бенабик, — если еще осталось незанятое место, могу я попросить у вас разрешения взять с собой молодого Саймона? В своем последнем письме Моргенес просил меня передать юношу под присмотр моего наставника Укикука, но после его смерти я сам стал наставником и хочу выполнить эту работу за него. Джошуа с сомнением посмотрел на тролля. «И ты собираешься за ним присматривать, взяв с собой в безумное путешествие по неисследованному северу?» Бенабик приподнял бровь. «Неисследованному большими людьми возможно, но это задний двор для конуков. Неужели Саймона лучше оставить в замке, который скоро подвергнется осаде Верховного Короля?» Принц поднес длинную худую руку к лицу, словно испытал боль. «Наверное, ты прав», — сказал Джошуа. «Если слабые нити будут разорваны, для тех, кто примет сторону лорда Наглимунда, не останется безопасных мест». Он опустил руку и сжал плечо Бенабика. «Очень хорошо, маленький мужчина. Маленький, но отважный. Возвращайся к своим книгам, а утром я пришлю трех достойных эркинландеров и слудига от Изгримнура». «Благодарю, принц Джошуа», — кивнул Бенабик. «Но я думаю, мы выступим только завтра вечером. Тогда наш маленький отряд не привлечет внимания врага». «Так тому и быть», — сказал Джошуа, вставая и поднимая руку, словно для благословения. «Кто знает, станет ли ваше путешествие глупой выходкой отчаявшихся людей или спасением для всех нас. Вам бы следовало уйти под звук труб и аплодисменты. Но необходимость важнее чести, а сейчас главное — хитрость. Но знай, что наши мысли будут с вами». После коротких колебаний Изгримнур наклонился вперед и сжал маленькую ладонь Бенабика. «Как же все дьявольски странно!» — признался герцог. «Но пусть вас защитит Бог! Если слудик будет с тобой спорить, постарайся проявить снисходительность. Он горячий человек, но преданный, и у него доброе сердце!» «Спасибо, герцог!» — серьезно ответил тролль. «Пусть ваш Бог благословит нас. Мы отправляемся в незнакомые места». «Как и все смертные», — заметил Джошуа, — «рано или поздно». «Что? Ты сказал принцу и всем остальным, что я отправлюсь куда?» Саймон в гневе сжал кулаки. «Какое право ты имел так со мной поступить?» «Друг Саймон», — спокойно ответил Бенабик, — «тебе никто ничего не приказывает. Я лишь попросил разрешения у Джошуа, чтобы ты стал членом нашего поискового отряда, и он его дал. Выбор за тобой». «Проклятие! Клянусь деревом!» — прорычал Саймон. «Что еще мне остается делать? Если я скажу «нет», все решат, что я трус». «Саймон», — терпеливо продолжал тролль, «во-первых, не используй на мне недавно выученные солдатские ругательства. Мы, конуки, вежливый народ. Во-вторых, нет смысла тревожиться из-за мнения других людей. В любом случае, сейчас оставаться в Наглимунде не для трусов». Саймон выдохнул огромную морозную тучу воздуха и, обхватив себя руками, посмотрел в темное небо, на тусклое сияние солнца, скрытого облаками. «Почему люди всегда принимают за меня решение, ничего не спросив?» — подумал он. «Словно я ребенок». Несколько мгновений он стоял молча, и его лицо стало красным не только от холода, пока Бенабик не протянул к нему маленькую, но мягкую руку. «Друг мой, я сожалею, что предлагаю тебе не почести. Тебя ждет множество ужасных опасностей, конечно. Но тут есть и честь. Я уже объяснил важность нашего путешествия. От его успеха будет зависеть судьба Наглимунда и всего Севера. И, конечно, мы можем погибнуть без славы и песен среди белых северных пустошей. Он похлопал по тыльной стороне ладони Саймона, потом засунул руку в карман, подбитый мехом куртки. «Вот», — добавил он и положил что-то на ладонь юноши. Саймон отвлекся и разжал пальцы, чтобы посмотреть. Это было кольцо, обычный тонкий кружок из золотого металла. Вдоль ободка шел простой рисунок, длинный овал с треугольником в одном из его концов. «Знак рыбы ордена манускрипта», — сказал Бинабик. «Моргенес привязал кольцо к лапке воробья вместе с запиской, о которой я говорил ранее. В конце записки говорилось, что кольцо для тебя». Саймон попытался его разглядеть в тусклом свете солнца. «Я никогда не видел, чтобы Моргенес его надевал», — с некоторым удивлением ответил Саймон, не обнаружив ни малейших воспоминаний о кольце. «Неужели у всех членов ордена есть такое? Кроме того, разве я достоин его носить? Я едва умею читать, да и пишу не самым лучшим образом». Бинабик улыбнулся. «У моего наставника не было такого кольца. Во всяком случае, я его никогда не видел. Что до остальных, Моргенес хотел, чтобы ты владел кольцом, и у меня нет сомнений, что этого достаточно». «Бинабик!» — воскликнул Саймон, прищурившись, глядя на кольцо. — Тут на внутренней стороне надпись. Он протянул кольцо троллю, но я не могу ее прочитать. Тролль прищурился. — Это на языке ситхи, — сказал Бинабик, поворачивая кольцо, чтобы увидеть всю внутреннюю поверхность. — Но ее трудно прочитать. Слишком маленькие буквы. Да и шрифт мне не знаком. Он изучал кольцо еще некоторое время. — Дракон! Вот что означает символ. Наконец прочитал Бинабик. А этот, насколько я знаю, смерть. Смерть и дракон? Смерть дракона? Он посмотрел на Саймона, улыбнулся и пожал плечами. Я понятия не имею, что это такое. Мои познания недостаточно глубоки. Наверное, дело в тщеславии твоего доктора. Такова моя догадка. Или семейный девиз. Может быть, Ернауга сможет лучше нам объяснить. Кольцо легко скользнуло на безымянный палец правой руки Саймона, словно его сделали именно для него. А ведь у Моргенеса были такие тонкие пальцы. Как он мог носить это кольцо? «Как ты думаешь, оно волшебное?» — неожиданно спросил он, прищурившись, словно рассчитывал разглядеть заклинание, кружившие около золотого ободка точно крошечные пчелы. «Если и так, — ответил с насмешливой серьезностью Бинабик, — Моргенес не прислал волшебной книги, в которой объяснялось бы, как его использовать». Тролль покачал головой. «Не думаю, что такое возможно. Просто подарок на память от человека, который о тебе заботился». «Но почему ты отдаешь его мне именно сейчас?» — спросил Саймон, чувствуя, что у него вот-вот потекут слезы. Он изо всех сил этому противился. «Потому что завтра вечером я уйду на север», — ответил Бинабик. «И если ты останешься здесь, мы можем больше никогда не встретиться». «Бинабик!» — Саймон вновь почувствовал подступающие слезы. Он чувствовал себя как ребенок, которого толкают друг на друга издевающиеся над ним взрослые. «Но это правда. Ничего больше». Круглое лицо стало совершенно серьезным. Бинабик поднял руку, предвосхищая протесты Саймона. «Настал момент для принятия решений, мой добрый друг. Я ухожу в снежную и ледяную страну, чтобы выполнить поручение, которое может оказаться огромной глупостью. Но некоторым глупцам, которые пойдут со мной, придется отдать за него жизнь. А те, кто останутся, примут на себя гнев армии короля. Боюсь, это трудный выбор». Бинабик мрачно кивнул. «Но, Саймон, Какое бы решение ты ни принял, отправиться на север или остаться здесь, чтобы сражаться за Нагримунд и принцессу, мы все равно будем добрыми друзьями, верно? Тролль поднялся на цыпочки и похлопал Саймона по плечу. Потом повернулся и пошел через двор в сторону архивов. Саймон застал ее одну. Она бросала камушки в замковый колодец. На ней был толстый плащ с капюшоном, защищавший ее от холода. — Привет, принцесса, — сказал он. Она подняла взгляд и печально улыбнулась. По какой-то причине сегодня она казалась значительно старше, почти взрослой женщиной. — Привет и тебе, Саймон. Дыхание образовало облачко над головой Мириамель. Он собрался преклонить колено, но она больше не смотрела в его сторону, и еще один камешек со стуком отправился в колодец. Саймон собрался сесть, что показалось ему вполне естественным, но единственным местом оставался только край колодца, а в таком случае он оказался бы слишком близко или, наоборот, сидел бы к ней спиной. Он решил остаться стоять. «И как ваши дела?» — наконец спросил Саймон. Она вздохнула. «Мой дядя обращается со мной так, словно я сделана из скорлупы яйца и паутины, как если бы я сломалась, если что-нибудь подниму или если кто-то со мной столкнется». «Я уверен, он лишь беспокоится о вашей безопасности после того, как вы проделали столь рискованное путешествие, чтобы сюда добраться», — сказал Саймон. «Рискованные путешествия, которые мы проделали вместе. Но никто не ходит за тобой и не следит, чтобы ты не поцарапал колено. Они даже учат тебя обращаться с мечом». «Мири... принцесса!» Саймон был по-настоящему потрясен. «Вы ведь не хотите сражаться на мечах?» Она посмотрела на него, и их глаза встретились. На мгновение ее взгляд вспыхнул, как полуденное солнце, полный непонятных желаний. Но она почти сразу устало опустила глаза. «Нет», — ответила она, — «пожалуй, нет. Но я бы хотела заняться чем-нибудь». Он с удивлением почувствовал настоящую боль в ее голосе и в этот момент вспомнил, как она бежала вверх по склону Стайла, не жалуясь, не отставая, надежный спутник, о котором можно только мечтать. «А что вы хотели бы делать?» — спросил Саймон. Она снова подняла голову, довольная серьезностью его голоса. «Ну, — начала Мириамель, — не секрет, что Джошуа не может убедить Девассаля, чтобы его господин, герцог Леобардис, поддержал принца в войне с моим отцом. Джошуа мог бы отправить меня в Набан». «Отправить вас? В Набан? Конечно, идиот!» Мириамель нахмурилась. «По материнской линии я принадлежу к дому Ингадарис, одной из самых благородных семей Набана. Моя тетя, жена Леобардиса. Кто лучше меня может уговорить герцога?» Она хлопнула в ладоши, чтобы подчеркнуть свою мысль. «Ну...» Саймон не знал, что сказать. «Быть может, Джошуа думает, что это будет... будет... я не уверен...» Он еще немного подумал. «Наверное, дочери Верховного Короля не следует создавать против него союзы». «Но кто лучше меня знает Верховного Короля?» Теперь Мириамель рассердилась. «А вы...» Он колебался, но любопытство взяло верх. «Как вы относитесь к отцу?» «Ненавижу ли я его?» — с горечью спросила она. «Я ненавижу того отца, каким он стал. Ненавижу то, что заставили его делать люди, которые его окружают. И если он вдруг обнаружит добро в своем сердце и увидит, что поступал неправильно, я снова смогу его полюбить». Целая серия камней последовала в колодец, пока смущенный Саймон стоял рядом. «Я сожалею, Саймон», — наконец сказала она. «Теперь я стала отвратительно разговаривать с людьми. Моя старая няня была бы возмущена, если бы узнала, сколько всего я забыла, пока бегала по лесу. Как ты? Чем сейчас занимаешься? Джошуа отправляет Бенабика с миссией, и он предложил мне его сопровождать, — ответил Саймон, который сначала не собирался об этом упоминать. — На север, — со значением добавил он. Вместо того, чтобы выказать страх или тревогу, которых Саймон ожидал, лицо принцессы озарилось внутренним светом. И хотя Мириамель улыбалась, Саймон почувствовал, что она его не видит. — О, Саймон, — сказала она, — это так смело! Как хорошо! А ты можешь... «Когда вы уходите?» «Завтра вечером», — сказал он, смутно почувствовав вследствие какого-то таинственного процесса, что «предложил сопровождать» превратилось в «согласился сопровождать». «Но я еще не принял решение», — тихо продолжал он. «Возможно, я принесу больше пользы в Наглимунде с копьем на стене». Последние слова Саймон добавил, чтобы Мириамель не подумала, будто он останется... чтобы снова работать на кухне или еще что-нибудь в таком же роде. — Но, Саймон, — сказала Мириамель, неожиданно взяв рукой в перчатки его холодную ладонь, — если мой дядя нуждается в тебе, ты должен. У нас совсем не осталось надежды, насколько я слышала. Она подняла руку, быстро сняла прозрачный небесно-голубой шарфик и протянула Саймону. — Возьми его и помни обо мне. — сказала она. Саймон почувствовал, как кровь прилила к его щекам и попытался не дать своим губам расползтись в глупейшую улыбку олуха. — Благодарю вас, принцесса, — наконец сумел ответить он. — Если ты будешь его носить, — сказала Мириамель, вставая, — это будет почти как если бы я находилась рядом с тобой. Она сделала забавный танцевальный шаг и рассмеялась. Саймон безуспешно пытался понять, что произошло мгновение назад, но все случилось так быстро. — Да, так и будет, — сказал он, — как если бы вы были с нами. То, как Саймон произнес эти слова, изменило ее настроение. Мириамель стала серьезной, даже печальной. Потом снова улыбнулась, но улыбка была медленной и грустной. Сделала быстрый шаг вперед, напугав Саймона так, что он едва не поднял руку, чтобы ее остановить. А в следующее мгновение принцесса коснулась его щеки прохладными губами. — Я знаю, что ты будешь отважным, Саймон. Возвращайся живой и невредимый. Я буду молиться за тебя. И она ушла, бегом пересекла двор, точно маленькая девочка, и исчезла в тускло освещенной арке. Саймон стоял, сжимая в руке шарф, и думал о ней и ее улыбке, когда она поцеловала его в щеку, и почувствовал, как внутри у него запылал огонь. В некотором смысле ему показалось, он и сам не понимал, как такое могло быть, что на фоне безграничного серого холода на севере загорелся факел. Всего лишь яркая точка в жуткой буре, но даже одинокий огонь может помочь путешественнику благополучно вернуться домой. Саймон скатал тонкий шарф в шарик и засунул под рубашку. — Я рада, что ты пришел так быстро, — сказала леди Варшева. Казалось, сияние желтого платья отражалось в ее темных глазах. — Миледи... «Делает мне честь», — ответил монах, отведя взгляд в сторону. Варшева хрипло рассмеялась. «Ты единственный, кто посчитал достойным нанести мне визит», — сказала она. «Но не имеет значения. Ты понимаешь, что должен сделать?» «Я в этом уверен. И пусть выполнение задачи весьма затруднительно, понять, что требуется сделать, легко. Он поклонился. Хорошо. Тогда не следует ждать. Ведь любое промедление уменьшает шансы на успех и дает новые возможности для сплетен. Она резко повернулась и отошла в глубину покоев, зашуршав шелком платья. И «Миледи!» Мужчина подул на пальцы. В покоях принца было холодно. Камин никто не разжигал. «Остается решить вопрос о платье». «А я думала, для тебя это большая честь», — ответила Варшева из дальней части комнаты. «Хорошо сказано, миледи. Но я бедный человек, а то, о чем вы просите, потребует ресурсов». Он снова подул на пальцы и спрятал их под одеждой. Она вернулась с кошельком из яркой ткани. «Это мне известно», — сказала она. «Вот здесь золото, как я и обещала. Половина сейчас, остальное, когда я получу доказательства, что ты выполнил задание». Она протянула ему кошелек, но потом тут же отвела руку назад. «От тебя воняет вином! Неужели я могу довериться такому человеку?» «Это вино для причастия, миледи», — ответил он. «Иногда на моем трудном пути я не могу пить ничего другого. Вы должны меня понять». Он неуверенно улыбнулся, сделал знак дерева над золотом и быстро спрятал кошелек в карман своего одеяния. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы служить воле Господа». Варшева медленно кивнула. «Это я могу понять», — сказала она. «Не подведи меня. Ты служишь великой цели не только мне». «Я понимаю, леди». Он поклонился, повернулся и вышел. Варшева стояла и смотрела на листы пергамента, разбросанные на письменном столе принца. Потом глубоко вздохнула. Дело сделано. К вечеру того дня, когда принцесса говорила с Саймоном у колодца, он отправился в покои принца Джошуа, чтобы попрощаться. В каком-то тумане, словно он только что проснулся, Саймон стоял и слушал, как принц произносил напутственные слова Бенабику. Саймон и тролль провели весь вечер, готовя снаряжение для путешествия. Получили новый подбитый мехом плащ и шлем для Саймона, а также легкую кольчугу, которую следовало носить под верхней одеждой. «Тонкие кольца, — объяснил Эйстан, — не спасут от прямого удара меча или направленной в сердце стрелы, но защитят от менее серьезных ударов». Сначала тяжесть кольчуги произвела на Саймона успокаивающее впечатление, но Эйстан предупредил, что к концу дня его отношение к легкому доспеху изменится к худшему. «Солдатам приходится носить на себе много тяжестей, мальчик», — сказал ему огромный солдат. «Но иногда самое трудное — остаться в живых». Сам Эйстан стал одним из троих аркенландеров, которые выступили вперед, когда капитан вызвал добровольцев. Как и два его товарища, Этельбирн, покрытый шрамами ветеран с густыми усами, почти такой же крупный, как Эйстан, и Гримрик, стройный, похожий на ястреба солдат, с плохими зубами и внимательными глазами. Они так долго готовились к осаде, что с радостью согласились отправиться даже в опасное и таинственное путешествие. Когда Эйстан узнал, что Саймон тоже в отряде, он еще сильнее захотел участвовать в экспедиции. «Посылать парня — настоящее безумие!» — проворчал он. «В особенности, если учесть, что он еще не научился как следует владеть мечом и стрелять из лука. А так я смогу продолжить обучение». Здесь же был человек из Гримнура, Слудик. Молодой риммер, как и иркенландеры, одетый в меха и в коническом шлеме на голове. Но вместо длинного меча, как у остальных, обладатель светлой бороды Слудик вооружился двумя ручными топориками с зазубренными лезвиями, которые носил за поясом. Он весело улыбнулся Саймону, предвосхищая его вопрос. «Иногда один застревает в черепе или грудной клетке», — сказал риммер, который уверенно говорил на вестерлинге, почти без акцента, как и герцог. «И тогда очень удобно пустить в дело второй, когда уже не можешь воспользоваться первым». Саймон кивнул и попытался улыбнуться в ответ. «Рад новой встрече, — добавил Слудик и протянул ему мозолистую ладонь. «Новый?» — удивился Саймон. «Мы с тобой уже встречались в аббатстве Ходорунд!» Слудик рассмеялся. «Ну, а тогда ты путешествовал задницей вверх на седле Эйнскалдира. Надеюсь, ты умеешь ездить на лошади и другим способом». Саймон покраснел, пожал северянину руку и отвернулся. «Мы сумели узнать совсем немного, чтобы помочь вам в будущем путешествии», с огорчением признался Ернауга, обращаясь к Бинабику. «Скиндианские монахи оставили весьма скудные сведения о путешествии Колмунда. Мы отыскали лишь записи о снаряжении. Вероятно, они считали его безумцем». «Скорее всего, они были правы», — заметил тролль. Он полировал нож с костяной рукоятью, который сделал сам, чтобы заменить утраченную часть посоха. «Но кое-что мы нашли!» — вмешался Стрэнгьярд. Волосы священника торчали в разные стороны, а повязка на глазу сдвинулась, как будто он всю ночь просидел за книгами, что соответствовало действительности. «Библиотекарь аббатства написал, барон не знал, сколько времени продлится его путешествие к дереву риммеров». «Это не очень понятно», — вмешался Ернауга. «На самом деле, скорее всего, монах что-то неправильно понял или узнал через третьи руки. Но там упоминается имя. Возможно, вы поймете его смысл, когда доберетесь до горы Урмшейм». «Возможно, — задумчиво сказал Джошуа, — это город, расположенный на пути туда, или деревушка, которая находится у подножия горы». «Возможно, — с сомнением ответил Бинабик. Но из того, что я слышал о тех местах, там нет ничего между развалинами монастыря Скенди и горы. Ничего. Только лед, деревья и скалы, конечно. Их очень много». Когда прозвучали последние слова прощания, Саймон услышал голос Санфугола, который в соседней комнате пел для леди Варшевы. «Стоило ли мне отправиться бродить в зимнем холоде? Или лучше вернуться домой, как ты скажешь, так тому и быть?» Саймон взял колчан и в третий или четвертый раз проверил, на месте ли белая стрела. Он был в замешательстве, словно оказался в медленном и прилипчивом сне. И тут только до него дошло, что он вновь отправляется в путешествие и не до конца понимает, зачем и почему. Он провел в Наглимунде совсем немного времени. Его пребывание здесь подошло к концу, и он понимал, что вернется очень нескоро. Когда Саймон коснулся голубого шарфа, завязанного на шее, он подумал, что может никогда больше не увидеть людей из Наглимунда. Санфугола, старого тайгера, Мириамель. Ему показалось, что сердце у него в груди на мгновение споткнулось. Его биение стало неуверенным, точно шаги пьяницы. Он стал искать какую-то точку опоры и почувствовал, как сильная рука сжала его локоть. — Ну вот, парень, — сказал Эйстан, — плохо уже то, что ты не научился владеть мечом. А теперь тебя посадят на лошадь. — На лошадь? — спросил Саймон. — Мне нравится. «Вот уж нет!» — ухмыльнулся Эйстан. «Во всяком случае, не на месяц или два!» Джошуа сказал несколько слов каждому. Потом все обменялись теплыми рукопожатиями, и очень скоро они вышли в темный холодный двор, где их ждали Кантака и 7 оседланных, исходивших паром лошадей, 5 для всадников и еще пара для снаряжения. Если луна и была на небе, она пряталась, точно спящая кошка, за одеялом туч. «Хорошо, что так темно», — сказал Бинабик, усаживаясь в новое седло на серой спине Кантаки. Мужчины увидели скакуна-тролля в первый раз и принялись обмениваться удивленными взглядами. А Бинабик щелкнул языком, и волчица побежала вперед. Группа солдат подняла тщательно смазанную решетку ворот и они оказались под открытым небом. Вокруг расстилались поля с железными гвоздями, когда они направились к горам, которые, казалось, находились совсем недалеко. «Прощайте все», — тихо сказал Саймон. Они выехали на спускавшуюся тропу. Высоко на стайле, на вершине горы, выходившей на Наглимунд, за ними наблюдала черная тень. Даже зоркие глаза Ингена Джеггера позволяли ему увидеть лишь смутные очертания тех, кто покинул замок через восточные ворота. Однако этого оказалось достаточно, чтобы вызвать у него интерес. Он стоял, потирая руки и размышляя, стоит ли призвать кого-то из своих людей, чтобы он спустился, и они вместе постарались получше все рассмотреть. Но вместо этого поднес ко рту кулак и издал крик белой совы. Через несколько секунд из зарослей кустарника появилась огромная тень и остановилась рядом с ним. Это был пес, даже крупнее того, которого убил прирученный волк тролля. Его белая шкура сияла в лунном свете, но внимание сразу привлекали глаза, сверкавшие на длинной, ухмылявшейся морде. Пес зарычал низко и грозно и принялся озираться по сторонам, раздувая ноздри. — Да, Нико, да! — тихо прошипел Инген. — Снова пришло время охоты. А еще через мгновение стайл опустел. Едва слышно шелестели листья, но ветер стих.